Глава 4. В кольце смерти. Мертвецы не устают? Чёрта с два. Еще как устают. Я бежал, и выносливость неумолимо уходила в красную зону. Узкая дорога велась меж обрывистых склонов холмов, но на них было не взобраться. Пока достигну вершины, преследователи 100 раз успеют истыкать стрелами. А лай за спиной все ближе. И то не шавки деревенские гавкают, а подвывают инфернальные гончие. На меня объявили охоту. А ведь начиналось все очень даже неплохо. Липкий речной ил, водоросли, рябь речной глади над головой. Я под водой. Мне уже приходилось возрождаться в лужах, но никогда прежде я не возвращался в игру на столь серьезной глубине. И все же не шевелился. Лежал в речном иле и собирался с мыслями. Ждал. Вода лишала бестелесных созданий сил, поэтому цепным душам на дне меня было не достать. Но я нисколько не сомневался, что настырный некромант отыщет способ поднять из воды столь нужный ему артефакт. Мой череп. Когда речную рябь рассекла длинная тень и прыснули в разные стороны мелкие рыбешки, я даже не шелохнулся. Я прекрасно помнил, как утопил вора Дроу, и собирался повторить этот бесчестный трюк вновь, на войне как на войне. Днище лодки приблизилось, и немного в стороне, вся в окружении пузырьков, на дно ушла обмотанная веревкой каменюга. Лодку слегка снесло течением, а потом трос натянулся и удержал ее на месте. Тогда за борт рыбкой нырнул человек. Какое-то время гард скользил над речным дном, высматривая мой череп, потом всплыл и принялся изо всех сил загребать руками, пытаясь справиться с быстрым течением. Вскоре он добрался до лодки и влез в нее, но почти сразу вновь нырнул и ушел на глубину. На этот раз некромант выбрал правильное направление и разглядел белевший меж водорослей череп, но, к моему величайшему сожалению, решил не рисковать и всплыл на поверхность. Отдышался там и лишь после этого, яростно загребая руками и отталкиваясь ногами, ринулся к желанной добыче. Я вырвался из липких объятий ила, будто подводное чудовище. Гард попытался уклониться, но этот запоздалый маневр не помешал мне ухватить его за талию и утянуть на дно. Некромант отчаянно забился, сразу осознал бессмысленность этого и попробовал уколоть меня кинжалом. Ничего не добился и этим. В толще воды движения замедлялись. Резкого удара не вышло. Клинок оставил лишь неглубокую царапину. Продолжая удерживать некроманта одной рукой, я ткнул его растопыренной пятерней, и черные когти легко рассекли плоть. Когти тьмы. Нанесен урон 110. Ступор. 0,6. 0,5. Некромант враз прекратил дергаться и замер. Из его рта потекла вверх тоненькая струйка пузырьков. Я не стал дожидаться, пока соперника отпустит паралич, подмял его под себя и вонзился зубами в тощую шею. Лютый укус. Рывком челюстей я выдрал здоровенный кус плоти, и вода окрасилась бурой мутью крови. Но даже несмотря на серьезное ранение, некромант начал приходить в себя, и пришлось вновь обхватить его обеими руками и со всех сил стиснуть грудную клетку, выдавливая из легких остатки воздуха. Помогло. Гард дернулся, разинул рот и захлебнулся. Игрок Гард Клинок Смерти убит. Опыт плюс 1500. 6119 из 6220. Плюс 1500. 6163 из 6220. Нежить. Уровень повышен. Жулик. Уровень повышен. Жалкие 3000 опыта за некроманта 35 уровня. Не иначе был применен какой-то штраф, поскольку я трижды отправлял на перерождение одного и того же игрока за весьма ограниченный период времени. Я бы сплюнул от разочарования, но рот был полон воды. Ну и черт с ним. Я принялся обыскивать бездыханное тело противника и вновь выругался. Моей добычей стал лишь кошелек. Ладно, с паршивой овцы хоть шерсти клок. Сунув в инвентарь свой зачарованный череп, я оттолкнулся ногами от дна и попытался всплыть, но нисколько в этом не преуспел. Пришлось ползти к якорю и выбираться в лодку по веревке. А только выбрался из воды и перевалился за борт, за спиной послышался плеск. Я вздрогнул и схватился за фламберг, но тревога оказалась напрасной. К лодке подплывал рыжий мальчишка. «Дядя Джон!» — крикнул он, хватаясь за борт. «Портал закрылся!» «Понятно!» — обреченно вздохнул я, отложил меч и вызвал игровое меню. За прошедшее закрытие портала время Изабелла буквально засыпала меня личными сообщениями, и чем дальше, тем они становились злей. Стоило бы ответить и успокоить эльфийку, да только доступ к переписке, как и ко всем игровым чатам, у меня был лишь на чтение. «Что будем делать?» — поинтересовался мальчишка, забираясь в лодку. «Поплывем к башне тьмы», — ответил я без всяких колебаний, поскольку осколок сферы душ остался у жрицы. «Здорово!» — обрадовался пацан и уселся на весла. «Дня за 4 доберемся. Приключения!» Я был не слишком силен в географии мира башен власти, но, насколько помнил, столица темной стороны располагалась на множестве островов, в дельте, пересекавшей половину континента Лазурной реки. И мы сейчас вполне могли плыть по одному из ее многочисленных притоков. Мальчишка заработал веслами, а я погрузился в изучение игровой статистики. Полученные при повышении уровня очки вложил в увеличение силы, ловкости и уклонения, а вот с профессиональными навыками все оказалось далеко не так просто. Каждый из боевых приемов верхнего уровня открывал доступ к целой ветке умений, а их, в свою очередь, можно было комбинировать между собой, поэтому от вариативности развития персонажа у меня просто разбежались глаза. И тут на далеком, теперь уже песчаном мысе, где мы разбивали лагерь, полыхнула багряная вспышка. Наверняка знать не мог, но особо даже не сомневался, что это вернулся в игру Гард. Видно, решил подстраховаться и закрепил точку воскрешения заранее. Дьявол. Уверен, взять мой след некроманту не составит труда. Не спасет никакая река. Было бы опрометчиво недооценивать противника и полагать себя самым умным. Так и до беды недалеко. И я снова выругался. А потом посмотрел на рыжего мальчишку. Ни Гард, ни его цепные души не сумели причинить пацану вреда. Его спас установленный разработчиками иммунитет. Не знаю, распространяется ли он на воровство, но кому придет в голову шарить по карманам малолетнего оборванца? Прочистил я горло. «Малыш, тут такое дело». «Да, дядя Джон». «Могу я оставить тебе на хранение одну вещь?» «Конечно, оставляйте», — беззаботно согласился мальчик. Речь шла о моей жизни и смерти, и от подобного легкомыслия покоробило, но после недолгих раздумий я все же вызвал окно генерации игровых заданий. «Хранить череп, пока не заберу его обратно. Добраться до башни тьмы. Отыскать Изабеллу Ашрист». Под конец я выставил награду в 1 золотой и сохранил условия. «Все сделаю, дядя Джон», — пообещал рыжий пацаненок и расплылся в щербатой улыбке. Расставаться с заклятым черепом не хотелось буквально до скрежета зубовного, но я пересилил себя и вручил его мальчишке. Сразу встрепенулся и проверил, не вышло ли ошибки. Нет. Хрустальный череп из подземелья мертвых остался в инвентаре, выбрасывать его не стал, намереваясь продать, как только доберусь до цивилизации. «Подплыви к берегу», — попросил я пацана, а на мелководье выпрыгнул из лодки и, раздвигая руками камыши, побрел напрямик к песчаной косе. «Дядя Джон, вы куда?» — встревожился рыжий мальчишка. «Плыви», — потребовал я, — «найду тебя позже». Пацан помрачнел и насупился. Ладно, хоть не стал заставлять просить себя дважды и вновь заработал веслами. Лодка заскользила прочь. Сердце было у меня не на месте, но я взял себя в руки и двинулся дальше. Вскоре камыши остались позади. На заливном лугу зазеленела высокая осока и получилось ускорить шаг. Нужно убираться отсюда как можно скорее и как можно дальше. Немедленно. Гард не мог находиться в игре круглосуточно. Если продержусь до того времени, когда некроманту придется прекратить погоню, то выиграю день или даже два для мальчишки, увозящего с собой мой зачарованный череп. И тогда уже не будет иметь никакого значения, преуспеет в розысках некромант или потеряет след. Даже если нагонит и прикончит, смерть моментально забросит меня за 3-9 земель, беспроигрышная комбинация. И чем дальше успеет уплыть мальчишка, тем сложнее окажется Гарту отыскать нас в следующий раз. Поэтому позарез нужно вырвать у судьбы хоть небольшую фору. Погоня отстала. Время от времени я оборачивался и не замечал никаких признаков преследования и продолжал свой размеренный бег. Когда выносливость уходила в красную зону, переходил на шаг, но не останавливался ни на миг. Бежал и шел. Шел и бежал. И все сильнее удалялся от реки. Луга сменились полями с фруктовыми садами. Я трусил по разбитой тележными колесами дороге, готовый при малейших признаках опасности укрыться в высокой траве. Но округа обезлюдила. Тут и там поднимались к затянутому плотными облаками небу клубы черного дыма. Это горели хутора и деревни. Я старался обходить места сражений стороной, правда, получалось это далеко не всегда. попадались развешанные на придорожных деревьях висельники и кострища с человеческими костями. На вытоптанном пшеничном поле валялись мертвые лошади и закованные в латы рыцари. В воздухе кружило жирное воронье. У перекрестка двух проселочных дорог валялся втоптанный в грязь штандарт ордена Огненной Длани. Немного дальше в канаве попалось порубленное на куски тело, потом еще одно и еще. Некоторые конечности продолжали шевелиться. Владыка башни Тлена пытался утвердить свое владычество на новых землях, но когда ближе к вечеру впереди показались пологие отроги поросших лесом гор, стало ясно, что дела у армии мертвых обстоят не лучшим образом. В воздух затянула стелившаяся над землей дымка. Изредка к небу взлетали фонтаны огня. За деревьями что-то громыхало и взрывалось. Слышались крики и лязг стали. Все чаще встречались перекрывшие дороги пикеты. Помимо оранжевых с черной окантовкой знамен Ордена Огненной Длани, на глаза время от времени попадались и черные с белым полотнища Ночной Лиги. Светлые паладины призывали на помощь огненных элементалей. Чернокнижники выдергивали из иных планов бытия инфернальных тварей, для которых не имело значения, кого рвать на куски, живых или мертвых. Бродившие в высокой пшенице долговязые и сутулые фигуры демонов нагоняли жуть одним лишь своим видом. Их окружала явственная аура страха. Мертвецам страх неведом? Вот уж не уверен. Ходячих покойников в округе оказалось совсем немного. То ли они выбирались из хронов по ночам, то ли армия светлых сумела добиться здесь подавляющего превосходства. На меня редкие адепты смерти не обращали никакого внимания. Сказывался нейтралитет. Куда больше проблем доставляли прочесывавшие местность разведгруппы светлых игроков. Несколько раз мне лишь в самый последний момент удавалось избежать обнаружения, нырнув в кусты или в высокую траву. С наступлением темноты пришлось окончательно покинуть дороги и пробираться напрямик через поля. На всех маломальски значимых перекрестках горели костры, и риск наткнуться на излишне зоркого часового превышал все разумные пределы. Да и колдуны, обученные видеть незримое, режим скрытности может и не помочь. Инкогнито? Я с тяжелым вздохом посмотрел на свои руки с длинными черными когтями. Сначала следует раздобыть перчатки. Когда вытоптанные, выжженные и заваленные гниющими трупами поля остались позади, я углубился в лес, отыскал петлявшую меж деревьев звериную тропу и вновь перешел на бег. Шанс случайной встречи в ночной чащобе был не слишком высок, и даже если на кого-нибудь наткнусь, точно сумею укрыться в кустах. Для нормальных людей под раскидистыми кронами было слишком темно. Время от времени среди деревьев мелькали встревоженные животные, но я не отвлекался на них, продолжая небыстрый размеренный бег. Первый раз остановился, когда впереди послышались крики, а тропа вынырнула к лесной поляне с провалом заброшенной штольни. Две группы игроков увлеченно рубились там друг с другом, пропускали удары, погибали, но почти сразу возвращались в игру возле установленных неподалеку рейдовых жертвенников и вновь бросались в бой. Точки возрождения закрывали столь мощные чары, что желающих атаковать чужой лагерь смельчаков не находилось. Случайно разгореться сражение в столь странном месте точно не могло. Скорее всего, причиной схватки стала непонятная штольня. Возможно, даже это было еще одно убежище адептов смерти с очередным осколком сферы душ. Захотелось незаметно проскользнуть в подземелье, но тут вылетевший с поляны огненный шар врезался в соседнюю сосну, и огромное дерево вспыхнуло, будто спичка. Я подался назад и ринулся прочь. И снова бежать. Бежать, бежать, и так всю ночь напролет. Мертвые не нуждаются в сне, но ближе к рассвету я уже почти ничего не соображал, лишь механически переставлял ноги и безумно смотрел по сторонам. Без малого сутки на ногах, тут у любого ум за разум зайдет. Да еще тропинка вывела меня в предгорье, и отпала всякая необходимость выбирать направление. Бежишь и бежишь вдоль горных отрогов в ожидании, когда наконец повстречается перевал. Карты окрестностей у меня не было, приходилось действовать исключительно наобум. Усталость притупила внимательность, и протянувшуюся поперек тропинки веревку, сплетенной в нее травой, я не заметил, лишь уловил упругое сопротивление, скрип дерева и шорох листвы. Спасло прокачанное уклонение. Тело самостоятельно отшатнулось вбок и пригнулось. Вылетевшее из темноты бревно прошло стороной и закачалось на веревках. Апатия спала, как не бывало. Я скользнул в кусты и активировал скрытный режим. Вовремя. Выскочивший на тропинку бородатый мужик с топором бестолково завертел головой по сторонам и меня не заметил. Я не стал разбираться, разбойник это или простой охотник. Подступил сзади и махнул фламбергом, одним мощным ударом разрубив грудную клетку от левой ключицы до солнечного сплетения. Оборванец повалился на землю, заливая все кругом алой кровью. Инерция удара развернула меня, и я оказался лицом к лицу с двумя бродягами, заходившими со спины. Один был вооружен коротким охотничьим копьем, другой помахивал утыканной железными штырями дубиной. Для перехода на следующий уровень оставалось набрать совсем немного опыта, поэтому я не стал убегать, вместо этого перехватил поудобней двуручный меч и приготовился уложить своих противников широким замахом. Уже шагнул к ним и вдруг насторожился. Разбойники не кричали и не скалились, глаза их были пусты и мертвы. Да мертвецами они и были, но как же нейтралитет? Со спины повеяло холодом. Я крутанулся на месте и перехватил вылетевшую из кустов тень ударом фламберга. Волнистый клинок угодил точно в цель, но никакого ущерба не нанес. Более того, его закрутило и вырвало из рук. Цепная душа. Иммунитет к повреждениям. Злобный дух вновь ринулся в атаку. Я отмахнулся от него когтистой пятерней, рука прошла сквозь призрак, а меня самого швырнуло на спину. Я рухнул на тропинку рядом с разбойниками и сходу подбил ноги бородачу с копьем, а от второго бугая откатился, прежде чем тот пустил в ход дубинку. Кувырок завершился в колючих кустах. Пока выдирался из шипов, вновь налетела цепная душа. Под руку попался костяной крюк. Я выхватил его из-за пояса и вслепую отмахнулся от духа. И цепная душа попросту растаяла в воздухе. Руны душегуба засветились призрачным огнем. Рукоятка заметно потеплела, словно оружие впитало в себя чужую силу. Я вырвался из кустов и огляделся, выискивая взглядом второго призрака. Но тот изловчился налететь со спины, врезался в меня и повалил на траву. Подняться на ноги уже не удалось. Невесть, откуда взявшийся гард, со всего маху опустил воздетый над головой ясеневый кол, пришпилил меня заостренной деревяшкой к земле. Ясень проткнул легкие и раздробил ребра. И хоть позвоночник уцелел, тело в один миг разбил паралич. Ни рукой пошевелить, ни ногой. Какого черта? Природное отрицание неживого. Защита провалена. Гард Клинок Смерти безбоязненно опустился рядом со мной и потянулся потрепать по щеке, но в последний момент передумал и оправил свою пыльную мантию, отодвигаться при этом не стал. Да из чего бы? Начиненная друидской магией деревяшка враз высосала всю выносливость и пустила корни, на ней проклюнулись почки, зеленела листва. Отростки принялись пронзать легкие и вытягивать из меня влагу. Не убивать даже, а откровенно и беззастенчиво утилизировать. Есть много способов прикончить ходячего мертвеца. Я выбрал один из самых неприятных для жертвы, доверительно сообщил некромант. Пришлось потратиться, у друидов расценки просто заоблачные. Но для тебя все самое лучшее. И это ведь только начало. Когда я установлю твою точку входа в игру, ты оценишь мой тонкий вкус, уверяю тебя. Гард обнажил кинжал и вскрыл грудную клетку, но вырезать сердце не сумел, его уже оплели корни. Уверен, ты хочешь сказать, что выкинул череп по дороге и возродишься где-то в другом месте? Бред. Ты улепетывал со всех ног, и в любом случае тебе от меня не скрыться. Ты для меня как открытая книга. Я вижу все твои мысли насквозь. И даже не надейся, что череп отправится в жерло вулкана. Нет, так легко тебе не отделаться. Я обеспечу тебе содержание в уютном подземелье. Твои друзья не поскупятся на оплату моих услуг, а взамен я предоставлю им доступ к онлайн-трансляциям. Там будет на что посмотреть. Я мог бы сказать, что не испытываю боли, но сказать этого не мог. Паралич, чтоб его. И если уж на то пошло, это не имело никакого значения. Гард сумел меня напугать, и я точно знал, что его болтовня отнюдь не пустые слова. Так и сделает. Точнее, сделал бы. Но не в этот раз. Корни проткнувшего меня ясеневого кола добрались до головы, и в глазах потемнело, а потом я уже не помню, в какой раз отправился на перерождение. Но прежде чем мир окончательно померк, мелькнуло системное сообщение. «Виндетта». Гард – клинок смерти. Похоже, мы слишком часто убивали друг друга, чтобы это осталось незамеченным игровой механикой. Грязь, корни камышей, мутная вода. Я выбрался из болота на относительно сухой участок и без сил повалился на осоку. Было утро. Солнце уже поднялось над горизонтом, но еще не слишком высоко. Меня от его жгучих лучей закрывали прибрежные кусты, да и плащ с маской никуда не делись. Хоть что-то случилось хорошего, помимо того, что удалось в очередной раз оставить с носом сбрендившего некроманта. Еще бы разобраться, куда меня закинуло. «Дядя Джон!» — послышалось откуда-то сбоку. «Ты уже вернулся?» «Вернулся, ага», — подтвердил я, приподнимаясь на локти, и спросил рыжего мальчишку. «Мой череп у тебя не потерял?» «Как можно?» — обиделся пацан. «Здесь он? Вернуть?» «Нет, придержи у себя». Я уселся на сырую землю и обнаружил, что с головы до ног облеплен болотной тиной. «Где мы?» «Неподалеку от каменной пристани. Это город на косой заводе». Я припомнил карту мира и сообразил, что косая заводь — это обширное озеро с множеством островов в двух днях пути от башни тьмы. Лазурная река впадала в него с одной стороны и вытекала с другой, унося свои воды к океану. Городок Каменная пристань располагался на речном острове, соединенном с большой землей двумя мостами. Тратить время на его посещение не хотелось, и я спросил. «Что с лодкой?» «Проломило дно на камнях», — шмыгнул носом мальчишка. «Да и нельзя дальше плыть. Косую заводь штормит, даже баржи не ходят». Я с трудом удержался от проклятия, лишь процедил сквозь зубы. «Ясно». «Ясно?» «Да нет, было совершенно непонятно, что делать дальше. На месте сидеть нельзя, надо двигаться, иначе очень быстро нагонит чокнутый некромант, но идти пешком в обход косой заводи — глупость несусветная. Гард легко может перенестись в любой из городов на моем пути, в столицу и устроить засаду по дороге». «Перенестись?» Я прищелкнул пальцами. «Точно! Перенестись!» В каменной пристани должна стоять башня власти, а значит, можно воспользоваться пространственным порталом. Обойдется моментальный перенос в столицу весьма недешево, но если продать найденные в саркофаге амулеты, денег должно хватить, наверное. «Идем», — позвал я мальчишку. «Как попасть в город?» Рыжий пацан с тоской поглядел на камышовый шалаш и нанизанных на прутиках рыбок над костром, но тут же позабыл о них и зашагал вдоль берега. «Придется до моста идти», — сообщил он мне на ходу. «Там выставлен караул. Они бродяг не жалуют, но если по делу, то пропустят». «Караул?» — насторожился я. «Да, войско мертвых неподалеку». Этого еще не хватало. Нет, близость армии владыки башни тлена меня нисколько не волновала. Но как обойти пост? Переправиться вброд через реку нечего было и рассчитывать. Русло здесь заметно сужалось, бурный поток прыгал по камням и сильно пенился. Только сунься, мигом унесет в озеро, да и берег на той стороне был практически отвесным. Не обладая навыками скалолазания, не взобраться. Значит, придется положиться на инкогнито. Я с сомнением посмотрел на черные когти, вздохнул и полез за кошельком. Выудил крупную серебряную монету, протянул ее мальчишке и попросил. «Сбегай в лавку, купи перчатки и возвращайся. Я жду тебя здесь». Генератор игровых заданий открылся сам собой, и стоило только подтвердить поручение, мальчишка в припрыжку побежал по вившейся вдоль берега тропинки. Я немного постоял, обдумывая сложившуюся ситуацию, потом двинулся вслед за пацаном. Поднялся на небольшой поросший орешником пригорок, и оттуда открылся вид на мост. Переправа оказалась каменной и мощной, на другой ее стороне возвышались две сторожевые башни. Ворот между ними не было, но, судя по натянутым цепям, караул мог поднять крайнюю с той стороны секцию моста. Дувший со стороны озера пронзительный ветер рвал и трепал вывешенные на шпилях флажки. Стражников видно не было, не иначе укрывались от непогоды внутри. И не мудрено. Облака плыли совсем низко, с них сыпался мелкий противный дождь. Суши от него мой рыбацкий плащ точно не становился, поэтому я спустился с холма, поправил болтавшийся за спиной фламберг и зашагал обратно к шалашу. Укрылся в нем от мороси, уселся на подстилку и хрустнул костяшками пальцев. Мне было не по себе, раздражало промедление. И раздражало, это еще очень мягко сказано. Чтобы хоть чем-то занять себя, я открыл окно с параметрами своего персонажа и задумчиво уставился на нераспределенную единичку профессиональных умений. Ну и куда ее кинуть? Тут вспомнилось, как лихо костяной крюк развеял бестелесного духа, и я принялся изучать раздел фехтования с клинком в одной руке. Набор умений в нем оказался аналогичный приемам обращения с двуручным оружием, но имелись и небольшие отличия. Так в списке навыков значились два новых пункта – меткий удар и внезапный удар. Первый прием позволял ткнуть клинком точно в нужное место и повышал шансы покалечить жертву. Второй мог оказаться небесполезным для убийц игроков. Начиная им схватку, палач наносил критическое повреждение, даже не пребывая в скрытом режиме. Впрочем, увеличенный урон проходил не всегда. Все зависело от соотношения ловкости бойца и восприятия жертвы. Я вложил свободное очко в фехтование одноручным оружием, и после этого, к немалому моему удивлению, разблокированными в этом разделе оказались и приемы, изученные для двуручного оружия. Я добавил к ним внезапный удар. Жулик я или кто? Жаль только, с двуручным оружием такой трюк было не провернуть. Дождь мягко шуршал по шалашу, но внутрь не затекал, и плащ начал понемногу подсыхать. Болотная грязь, правда, с него никуда не делась. Выгляжу, как какой-нибудь бродяга. Натуральное чучело. Я выбрался из шалаша, спустился к воде и принялся оттирать одежду. Полностью очистить не сумел, но даже так рыбацкий плащ приобрел относительно приличный вид. В конце концов, погода собачья. Путнику при всем желании чистеньким не остаться. Сполоснув руки, я выпрямился и направился обратно к шалашу, и тут же из-за него вынырнул высокий стройный эльф в зеленых бриджах и коричневой куртке с длинным луком за спиной. Лучник оказался удивлен неожиданной встречей ничуть не меньше моего и на миг просто остолбенел от изумления. «Рейнджер, 27 уровень», только и уловил я краешком глаза мелькнувшую сбоку надпись, прежде чем сорвался с места, но спешка до добра не довела. Стоило бы уйти в скрытный режим и лишь после этого атаковать противника, а так я уже подскочил к лучнику, когда из-за шалаша показались его спутники. Жрец 23 уровня и воин-дуэлянт 28. «Встрял», мелькнуло в голове. При таком раскладе спасти могло только бегство, но бежать было некуда. Опрыгни в реку, вмиг измочали таб острые камни. И я сигать в реку не стал. Вместо этого отправил туда эльфа, просто ухватил его за грудки и мощным рывком выбросил с берега в бурный поток. Сказалось преимущество в силе и телосложении. Худощавый стрелок улетел прочь, словно выпущенное из катапульты ядро, только и успел что вскрикнуть. Жрец вскинул над собой жезл с сияющим кристаллом, но я мощным пинком в грудь повалил его в камыши и выдернул из-за спины фламберг. Сходу обрушил волнистое лезвие на дуэлянта и зарычал от разочарования. Воин успел вооружиться саблями и парировал удар скрещенными клинками. Я отступил, но тут же атаковал вновь, на этот раз задействовав широкий замах. Гулко прогудел фламберг. Воин встретил меч саблей и стремительным пируэтом ушел в сторону, да еще попутно рубанул оружием в другой руке. Урон оказался невелик, и я ринулся на противника, желая рассечь его мощным ударом, прежде чем выберется из трясины жрец. И вновь дуэлянт продемонстрировал недоступный мне уровень фехтования. Каким-то чудом он разминулся с волнистым клинком, а потом его парные сабли превратились в лопасти пропеллера. Раз, два, три, и стремительные замахи снесли мне чуть ли не треть здоровья. Удары пришлись в спину и не нанесли калечащих травм. Но и так движения сразу замедлились. Длинный тяжелый клинок задрожал в руках. Дьявол. Не стоит жулику ввязываться в драку с воином. Фехтование — великое дело. Я отпрыгнул и нырнул в скрытный режим. И вот тут сказалась однобокость прокачки бойца. Уровня его восприятия не хватило, чтобы заметить невидимку. Дуэлянт попятился, впустую молотя воздух саблями. «Ну, лови». Я подскочил сбоку и обрушил фламберг на ключицу бойца. В самый последний миг дуэлянт успел вскинуть плечо, и вместо того, чтобы рассечь кольчугу, клинок угодил в кованный наплечник. Удар оказался смягчен и не уложил противника на повал, лишь ополовинил его жизнь. Взметнулись сабли, одна резанула по шее, другая едва не раскроила голову. Спасло уклонение, но и так я ослеп на левый глаз. Пришлось отскочить, готовясь вновь уйти в невидимость. Дуэлянт тоже времени зря не терял. Выхватил фляжку и влил в себя эликсир исцеления. «Свети!» — во всю глотку рявкнул он после этого. «Что за бред?» Я вновь перешел в скрытный режим и уже вскинул фламберг, когда за спиной вспыхнуло ослепительное сияние. Оно полностью выжгло все тени и превратило в тень меня самого. В тень, искривленную и уродливую, но прекрасно различимую невооруженным взглядом. Дулиант ринулся в атаку, легко уклонился от Фламберга и махнул саблями. Левый клинок получилось принять на рукоять меча, правый врезался в бедро и рассек его до кости. Противостоять умелому бойцу в честном поединке у меня не было никаких шансов, поэтому я развернулся от него и ринулся к жрецу, сияющий посох которого и заливал все кругом своим нестерпимым светом. В спину врезалась заточенная сталь, разом загнав здоровье в красную зону, но дуэлянт от мертвеца такой прыти не ожидал и бросился вдогонку лишь после непростительной для опытного бойца заминки. И я успел оторваться. Жрец уставился на меня расширенными от ужаса глазами. Ему явно нечасто приходилось сталкиваться с противником лицом к лицу. Я ухватил Фламберг за рикосой рукоять, выставил меч перед собой, будто копье, и в этот миг пронзила шею вылетевшая из камыша стрела. К схватке подключился рейнджер, дьявол его забери. Но пробежать оставалось всего 3 шага, и вонзившиеся в тело стрелы прикончить меня не успели. «Беги!» — крикнул дуэлянт остолбеневшему жрецу. Да только было поздно. Я вложил все силы в последний рывок и активировал силовой выпад. Острие Фламберга легко пробило рясу жреца и вышло у него из спины. Изо рта клирика хлынула кровь, а в следующий миг с ней смешались ошметки мозгов, брызнувшие из моего разорванного надвое ударом сабли черепа. Так себе размен. Дерн, камни, дождь. Но камни — это очень даже неплохо. В каменистой почве копать глубокую могилу не с руки. Проще откапываться. Разорвав дерн, я выбрался наружу, покатился по крутому склону и очень быстро ударился о валун и распластался на узенькой горной тропинке. Рыжий мальчишка удивленно посмотрел на меня сверху вниз и объявил: «Дядя Джон, а я как раз несу вам перчатки». «Давай сюда», — потребовал я. «Нет, сдачу оставь себе». В рыбацком плаще обнаружилось несколько свежих прорех. А сам он растерял половину прочности, но в совокупности с маской и перчатками вполне мог скрыть мою сущность от любопытных глаз. В режиме инкогнито никто не определит во мне мертвяка. Ну, надеюсь, что никто не определит. Натянув перчатки, я поправил маску и поднялся на ноги. Денег в кошельке заметно уменьшилось и пропало несколько трофейных амулетов, но в остальном очередная гибель никаких проблем не принесла. Совсем даже наоборот, не придется дурить головы караульным на мосту. Кстати, о гибели. Я открыл лог игры и принялся просматривать поступавшие после моей смерти сообщения. Как оказалось, с одного удара убить жреца не удалось, но его прикончила кровопотеря, и мне с того капнуло по 800 очков опыта на каждый класс. Вот уже и 34-й уровень заработал. Фехтовальное мастерство дуэлянта произвело на меня неизгладимое впечатление, поэтому помимо силы, ловкости и навыка уклонения, я повысил до 2-го уровня бой с двуручным оружием. Никаких новых приемов при этом, к сожалению, выучить не дали. И сразу возникли сомнения. Может, я зря погорячился? В открытом бою палач дуэлянту не соперник, не лучше ли было и дальше изучать специальные удары? Жреца я лихо разобрал на запчасти. А, да и черт с ним. Я мотнул головой и спросил мальчишку. «Далеко до города?» «За 10 минут дойдем», — сообщил тот. «А людей в округе много?» — уточнил я, не зная, стоит ли активировать инкогнито прямо сейчас. «Не», — махнул рукой пацан. «Нету никого». «А что так?» — удивился я. «Сбежали». «От кого?» «Армию мертвых со дня на день ждут», — принялся вводить меня мальчишка в курс местных дел. «Вот и сбежали. Но не все. Второй мост наводнением смыло, а озеро штормит. Кто сразу не уехал, пытается оборону организовать. Но жителей в городе не больше 1/4 осталось. Приезжих и вовсе по пальцам пересчитать». Под приезжими пацан явно имел в виду игроков, и эта новость меня изрядно порадовала. «Меньше игроков — меньше проблем. А что озеро штормит, так это ничего страшного. В любом случае переправляться в столицу буду порталом». Мы поднялись на холм и остановились, обозревая окрестности. Как оказалось, помимо горной тропинки, к мосту вела и нормальная дорога. Просто мальчишка выбрал прямой путь через холмы. У сторожевых башен горели костры, там был разбит военный лагерь, но защитников у переправы собралось откровенно немного. И, как мне показалось, все они были компьютерными персонажами. Впрочем, подъемный мост сводил на нет любое численное преимущество армии мертвых. Да и доберется ли она сюда? Кудлатые облака неслись над головами низко-низко, едва не цепляясь за верхушки деревьев. а резкий порыв ветра и вовсе едва не столкнул с тропинки. Я пригнулся и поправил капюшон плаща. На склоне соседнего пригорка раскинулась ферма, но выходившие на нашу сторону окна приземистого дома оказались заколочены досками. Загон для скота пустовал, а сарай стоял с распахнутыми настежь воротами. Сам город был не слишком велик и жался к озеру, раскинувшемуся до самого горизонта серой далью, безбрежной и неспокойной. Огромные волны накатывали на волнолом, перехлестывали через него и рассыпались белой пеной. Время от времени вода заливала каменную пристань, лизала стены домов и растекалась по мощенным брусчаткой улочкам. Большинство городских построек были двухэтажными. На фоне их крытых черепицей островерхих крыш выделялись две башни. Мрачная черная громада высилась посреди центральной площади, и на выдававшемся в озеро мысе бесстрастно встречал напор разбушевавшейся стихии маяк. Огонь на нем не горел, лишь серебрилась на шпиле какая-то крылатая фигура. Сколько я не рассматривал улочки каменной пристани, местных жителей заметить не сумел, да и дым вырывался всего из десятка труб. Возникло ощущение запустения и обреченности. Но неважно. Я в этом захолустном городишке в любом случае задерживаться не собирался. Дойду до башни власти и сразу воспользуюсь порталом, только меня и видели. Дорого? Зато быстро. А время сейчас буквально на вес золота. Как долго в госпитале станут поддерживать мое тело на искусственном жизнеобеспечении? Пока не кончится медицинская страховка или немного дольше? Но даже если вдруг оплату счетов возьмет на себя государство, то чем дольше я проваляюсь в коме, тем сложнее будет восстановиться и вернуться к нормальной жизни. Время – деньги? Черт, нет. Время – жизнь. Рыжий мальчишка начал спускаться с холма. Я двинулся следом. Ветер гудел в камнях и едва не сбивал с ног, но на середине склона поутих, перестал выть и развивать длиннополый плащ. Вскоре на глаза попалась еще одна заброшенная ферма, а потом тропинка принялась петлять в зарослях орешника, и пришлось воспользоваться способностью палача инкогнито. Пусть внутренняя энергия и пошла на убыль, но мертвецу здесь точно не обрадуется. Любая случайная встреча с местными обитателями или игроками неминуемо обернется сражением. Очень быстро извилистая тропка спустилась с холмов и вывернула к дороге. По ней я и направился дальше. Вскоре за обочинами потянулись фруктовые рощи, затем начали попадаться на глаза крытые соломой крыши хижин. Некоторое время спустя показались и каменные дома, но на окраине все они как один стояли с заколоченными окнами и дверьми. Как-то тут совсем не весело. Узенькие улочки каменной пристани оказались на редкость запутанными, и хоть громада башни власти постоянно маячила где-то над крышами, пришлось изрядно поплутать по сырым переулкам, прежде чем через темную арку удалось выйти на городскую площадь. И сразу выскочило системное сообщение. «Получено задание «Защити или умри».» От неожиданности я сбился с шага и встревоженно завертел головой по сторонам, но площадь оказалась пуста. Лишь у подножия башни клубились тени, куда более темные и плотные, чем стоило ожидать даже от самого пасмурного дня. Я остановился и открыл окно с условиями задания. Те оказались весьма лаконичны. Игрокам предписывалось оказать горожанам помощь в обороне каменной пристани от армии мертвых. Участие приносило достижение «Защитник каменной пристани». Бегство грозило клеймом «Дезертир». Я даже не стал разбираться в возможных бонусах и штрафах и направился прямиком к башне власти. Издалека та казалась черной, но чем ближе я подходил к ней, тем явственнее становилось красноватое свечение. Словно строение раньше было белым, а затем его облили тьмой, через которую и проглядывала прежняя расцветка, пережигая мрак в зловещий багрянец. Вскоре меж камней брусчатки начали попадаться темные прожилки. Они прорезали площадь то ли сетью кровеносных сосудов, то ли антрацитовой паутиной гигантского паука. Небо потемнело, башня выросла, заполнила собой все кругом. Клубившиеся вокруг нее тени расползались равными клочьями и плыли мне навстречу. «Прочь!» — прорезал тишину площади призрачный возглас. «Убирайся! Сражайся или умри!» Тени уплотнились и превратились в бестелесных марионеток, служителей местного владыки. Жутких, неправильно изломанных и отнюдь не бессильных. «Мне нужен портал!» — крикнул я, но бестолку. «Убирайся!» — прозвучало в ответ. «Сражайся или умри!» Призрачные марионетки приблизились, и я спешно попятился к арке. Тени поплыли следом. «Сражайся или умри!» На тысячу потусторонних голосов пели они. «Сражайся или умри!» Я не выдержал, развернулся и поспешил прочь. Твари последовали за мной, словно приклеенные. Они будто желали убедиться, что я не сбегу. Да и как я мог? Портал недоступен. Один мост разрушен, а другой... Я прищелкнул пальцами. Точно. Подъемная секция переправы, когда видел мост, еще не была поднята, а караульные наверняка не станут удерживать никого на острове. Я вполне мог переправиться на другой берег и отправиться в соседний город вдоль берега озера. В отличие от обычных игроков, мне встреча с мертвыми подданными владыки башни Тлена никакими неприятностями не грозила. Рыжеволосый мальчишка дожидался меня в арке. К башне он приближаться не рискнул. «Ты чего стоял?» — спросил я, когда пацан в припрыжку побежал рядом. «Нельзя, дядя Джон!» — ответил паренек. «Владыка никого не желает видеть!» Я выругался, вышел из арки и сразу замер, как вкопанный. Улицу перегородила небольшая группа игроков. Светловолосую колдунью в сияющих одеждах сопровождали 4 бойца в латах, которые словно были облиты белой глазурью. От яркого света заслезились глаза. И сколько ни напрягал зрение, статус встреченных разглядеть так и не сумел. Но и колдунье не удалось совладать с моим инкогнито. «Что ты за тварь?» — спросила она с нескрываемым презрением. Знакомые интонации что-то пробудили в моей памяти, но прежде чем я успел разобраться с собственными воспоминаниями, из арки выскользнули преследовавшие меня тени. «Убирайся!» — зашипели они. «Тебе здесь не место! Убирайся!» По брусчатке и стенам домов вокруг белой колдуньи немедленно расползлась изморось. Заметно похолодало, и сияние стройной фигуры стало невыносимым, но слуги местного владыки и не подумали отступить. Наоборот, призрачные марионетки начали выбираться из подворотен и заколоченных окон, сливаться в одну зловещую фигуру и на тысячу голосов твердить: «Убирайся! Убирайся! Убирайся!» Местный владыка сражений между игроками категорически не одобрял. И белой колдунье пришлось пойти на попятный. Телохранители прикрыли ее щитами и начали отступать, а когда они скрылись за углом, я развернулся и поспешил в противоположную сторону. Тени не обратили на меня никакого внимания и расползлись по сырым, мрачным дворам. Я не отказался от желания сбежать из каменной пристани и сходил до переправы. Тщетно. Мост уже подняли, стражники в полном боевом облачении стояли на сторожевых башнях и время от времени выпускали на тот берег стрелы. По кому они стреляли, было не разобрать, но не приходилось сомневаться, что осада затянется надолго. Проклятье! Надо же было застрять в этом вшивом городишке! Оставался еще второй мост, но расспросив мальчишку, я пришел к неутешительному для себя выводу, что лишь впустую потрачу время на прогулку туда. Из-за непогоды река сильно разлилась, берега превратились в непроходимое болото. Еще и внутренняя энергия начала подходить к концу. Долго инкогнито я поддерживать не смогу. И надо либо начинать искать укрытие на одной из заброшенных ферм, либо бежать в город и снимать комнату на постоялом дворе. Дождь и холод меня нисколько не беспокоили, но от воспоминаний о белой ведьме стало не по себе. Я решил не рисковать и на неприятности лишний раз не нарываться. Любой застрявший в каменной пристани игрок будет искать, чем бы себя занять, а мне вовсе не хотелось становиться главным действующим лицом аттракциона «Затрави мертвяка». Мало ли кто решит прочесать заброшенные фермы, а вот в чужую комнату вламываться не посмеют. Местный владыка не показался мне слабаком, который терпит в городе беззаконие. Первые 2 таверны, попавшиеся по пути, оказались закрыты. Оно и не мудрено, на улицах не было видно ни местных жителей, ни игроков. Городок словно вымер. Уже ближе к городской площади взгляд зацепился за вывеску с изображением непонятного крылатого существа. Называлось заведение «У Серебряного Феникса». В его зарешеченных окнах мелькали отблески свечей, а из труб на крыше шел дым. У крыльца таверны стоял громила в доспехах и промокшем насквозь плаще. Шлема на голове бойца не было, длинные волосы слиплись и висели неопрятными сосульками. «Воин 30-го уровня», — машинально отметил я, а мордоворот при моем приближении оживился и положил ладонь на рукоять клеймора. «Эй ты! Ну-ка назовись!» — потребовал он. Ага, разбежался. Внутренняя энергия была на исходе, и на споры и взаимные оскорбления у меня просто не оставалось времени. Я скользнул в невидимость, и, выхвативший меч, громила бестолково закружился на месте, ожидая нападения. «Бестолково?» «Да нет, при схватке один на один самое главное для бойца — выдержать первый удар жулика, парировать следующий и уже не позволять убийце оторваться и уйти в тень. Почти все воровские профессии для соблюдения баланса были заточены на использование кинжалов и коротких мечей. Критические удары их болезненны, но не способны разом отправить на тот свет прокачанного игрока. Другое дело мой Фламберг. Им бы только попасть». Но атаковать воина я не стал, лишь прокрался за спину и выдохнул ему в ухо. Бу! Боец подпрыгнул, отскочил и развернулся с уже занесенным мечом, но от удара воздержался. Ударить в такой ситуации первым все равно, что проиграть. Даже если и возьмешь верх, неминуемо заработаешь метку убийцы, а вот твой противник в случае успеха останется чист. В какой-нибудь глуши это не играло особой роли, но здесь, как я успел убедиться, за порядком следили. А клеймо убийцы совсем не шутка. Любой может атаковать такого отщепенца, не понеся никакого наказания. «Урод!» — крикнул воин, так и не решаясь атаковать. «Тупой ублюдок!» Я проигнорировал оскорбление, спокойно поднялся на крыльцо и на миг заколебался, но сразу пересилил себя и толчком распахнул дверь. У меня попросту не оставалось иного выхода. Инкогнито пожирало последние крохи внутренней энергии. Просторная обеденная зала оказалась погружена в полумрак. Свечи горели лишь на одной из люстр, да еще полыхал огонь в огромном очаге. В глаза сразу бросилось черное пятно на дальней стене. Сложилось впечатление, что раньше там была какая-то фреска. Впрочем, вымаранный рисунок недолго привлекал мое внимание. Куда больше заинтересовали нашедшие в таверне приют игроки. Их оказалось пятеро, все от 30 до 40 уровня. Лучник, два воина, воровка и друид. К счастью, той троицы, с которой мне довелось схлестнуться на берегу, в таверне не было. Как не было и белой колдуни и ее жутких телохранителей. Когда игроки оглянулись на стук захлопнувшейся за моей спиной двери, я не стал тушеваться. Небрежно поприветствовал всех взмахом руки и двинулся напрямик к стойке, за которой стоял пожилой орк с физиономией, изуродованной ритуальными шрамами. Инкогнито сработало как надо. За оружие при моем появлении никто не схватился. «Ну и чучело!» — присвистнул рыжеволосый воин, но и он остался сидеть за столом. Его товарищ-друид с места тоже не сдвинулся. Все верно. Сокрытие личности — это не преступление. Я сделал вид, будто оскорбительного восклицания не расслышал, склонился над стойкой и сказал: «Мне нужна комната». Орк поскреб когтями зеленоватую щеку и указал на мальчишку у меня за спиной. «С тобой?» «Да», — подтвердил я. «Золотой в день», — объявил тогда хозяин таверны цену. Торговаться не оставалось времени, и я выложил на стойку тяжелую золотую монету, а орк достал из-под прилавка немалых размеров ключ с выбитой на нем цифрой 7. «Второй этаж», — сообщил он. Я взял ключ и двинулся к лестнице. Рыжий воин о чем-то зашептался со своим приятелем-друидом, но мне уже было не до них. «Быстрее, быстрее, быстрее!» Захлопнув за собой дверь, я задвинул засов и повалился на кровать, а только закрыл глаза, и немедленно всплыло системное оповещение. «Желаете установить точкой входа в игру арендованное помещение?» Но радость моя оказалась недолгой. Обе кнопки и подтверждение отказа были неактивны. Пришлось закрывать окно. Да и черт с ним. Я здесь задерживаться не собираюсь. Не собираюсь, да. План действий был прост. Покинуть каменную пристань, добраться до столицы и отыскать там Изабеллу. Надеюсь, к этому времени она уже распорядится осколком сферы душ, а если нет, сделаем все в четыре руки. Я должен попасть в царство мертвых, и я туда попаду. Пусть это станет лишь первым шажком на пути к освобождению из виртуальной реальности, но лиха беда начала. Справлюсь. Ничего другого мне попросту не оставалось. Тик-так, утекало время сквозь пальцы, тик-так. После того, как отключилась инкогнито, серебряный амулет мертвеца начал быстро восстанавливать внутреннюю энергию, и я заставил себя расслабиться, заложил руки за голову, уставился в потолок. Но облегчение не наступило. Я не чувствовал усталости и не нуждался в отдыхе. Сознание понемногу привыкло к тому, что управляет куском мертвого мяса, и это пугало больше всего. Рыжий мальчишка молча смотрел на ливший за окном дождь и меня не отвлекал. Я уселся на кровати и принялся разбираться со связками приемов. Оценить их эффективность можно было только в бою. Стало ясно, лишь что комбинации сжигали куда больше выносливости, чем входившие в них удары по отдельности. И это обстоятельство налагало на мои возможности самые серьезные ограничения. Одна-две связки и спекся. Нехорошо. Комнатушка оказалась тесной. Тренироваться в ней с двуручным мечом не было никакой возможности. Поэтому вместо упражнений в фехтовании я начал изучать обновленные навыки своей мертвой ипостаси. Мертвая хватка по-прежнему вытягивала из жертв лишь выносливость и здоровье. А вот в ауре страха появилась возможность плавной регулировки внушаемого окружающим ужаса. Ерунда? Вовсе нет. Возможность отпугнуть зверье, осложнить наложение чар колдунам и слегка сковать движение бойцов — это, конечно, замечательно, да только иной раз куда полезней может оказаться незаметное манипулирование оппонентом. Мало ли когда понадобится показаться чуть сильнее и страшнее, чем ты есть на самом деле. Когда внутренняя энергия окончательно восстановилась, я поднялся с кровати и спросил: «Есть хочешь?» Рыжий мальчишка вскочил с подоконника и рассмеялся. «Спрашивайте, дядя Джон, конечно хочу!» «Тогда идем». Мы вышли в коридор, но на галерее второго этажа я придержал пацана за плечо. «Обожди». Игроков в обеденной зале заметно прибавилось, и они сгрудились вокруг центрального стола, на котором огромный плечистый варвар с помощью пива и хлебных крошек рисовал какую-то схему. Выходило неказисто, но никто шуточек по этому поводу не отпускал. Облаченный в одну лишь набедренную повязку, Громила был берсеркером 47 уровня. Да к тому же входил в клан «Черные следопыты», а в таверне прятались от непогоды два его соклановца, пусть и не столь прокачанные. «Это приток лазурный», — объявил берсеркер, проведя пальцем по столу изогнутую линию. «Он служит границей между темными и светлыми. Но берег темных затопило наводнением. Если мертвяки там и есть, маневрировать они не могут». Полуэльф с украшенной сложной татуировкой бритой головой хмыкнул. «И подмоги оттуда ждать не стоит». «Именно», — щелкнул пальцами варвар. «А этот клятый шторм не дает перебросить подкрепление по воде». «А порталом через башню власти?» — задала хрупкая воровка в черном комбинезоне, так и вертевшийся у меня на языке вопрос. «Адепты смерти своими чарами блокируют городскую башню», — сообщил орк, хозяин таверны, словно слова девушки заставили сработать заложенный в него скрипт. «Никто не может ни уйти через портал, ни попасть в город». «Серьезно? Ну, хоть одна хорошая новость за сегодняшний день. Даже если гард меня и выследит, то в каменную пристань ему не проникнуть при всем желании. Переправа блокирована, портал не работает». Для многих собравшихся слова хозяина сюрпризом не стали, а единственный в таверне колдун, невысокий коротышка 25 уровня в лазурной робе, предупредил остальных. «Если вас убьют, возвращение в игру произойдет не в каменной пристани, а у предыдущей башни власти. Не хотите сражаться с мертвецами? Просто перережьте себе горло и все дела». «Можете не трудиться», — прорычал берсеркер. «Я дезертиром сам головы поотрываю». Рыжеволосый воин-потрошитель, тот, что обозвал меня чучелом, упрямо выпятил челюсть и с нескрываемой злостью спросил. «Слушай, Грах, а чего ты здесь распоряжаешься? Кто назначил тебя главным, а?» Варвар посмотрел на него с высоты своего немалого роста и оскалился в ответ ничуть не менее недобро. «Что-то не устраивает, мозгляк!» Воин огляделся по сторонам, но никто из игроков его не поддержал. А сам он, пусть даже и при поддержке приятеля-друида, на победу в поединке рассчитывать не мог. И потрошитель, и мастер терний были только 35 уровня. Берсеркер в своем боевом раже раскидает их, как котят. Так что рыжий забияка лишь пожал плечами и промолчал. «То-то же!» — усмехнулся варвар, потом поднял голову и обратился ко мне. «Не хочешь спуститься?» Я пожал плечами. «Отсюда лучше видно, продолжай». Грах смерил меня пристальным взглядом, но настаивать на своем не стал и провел по столу еще одну кривую. «Светлые перекрыли все перевалы и выдавливают армию мертвых к озеру». Он кинул кусочек хлеба, показывая положение каменной пристани. «Огненная длань и ночная лига вне политики. Они соревнуются, кто больше нашинкует мертвяков, но всех перебить точно не успеют. Штурм города начнется в самое ближайшее время. Отряды мертвых уже подошли к переправе». Колдун, который прежде говорил о преимуществах самоубийства, постучал пальцами по схеме и заявил. «Мы здесь, а не там. Только впустую потратим игровое время. Войско светлых ударит мертвецам в спину и скинет их в реку». Варвар покачал головой. «Будь у светлых такое желание, ударили бы уже давно». Лучник с татуированной головой невесело рассмеялся. «Да, светлые мертвецов сюда специально согнали. Хотят каменную пристань обратно отбить». Как оказалось, проглядывавшая из-под слоя тьмы светлая облицовка башни власти мне все же не почудилась. В предыдущем обновлении в игру ввели возможность захватывать чужие города, и это спровоцировало многочисленные приграничные конфликты. Пока в необъявленной войне вели темные, им удалось отбить 4 башни и потерять при этом лишь одну свою. Прежде каменной пристанью управляла госпожа Белого Безмолвия, теперь на ее место пришел теневой кукольник, второстепенная сущность пантеона тьмы. Никто из игроков не входил в игру изначально светлым или темным. Чтобы обозначить свою позицию, требовалось вступить в клан либо принять покровительство одного из многочисленных богов игровой реальности. Все собравшиеся в таверне были либо подданными темной стороны, либо неопределившимися. Никого из светлых в городе не обнаружилось. Местный властитель попросту не имел возможности навязать им участие в обороне города. «Ребята, да мы обречены!» — присвистнул колдун в лазурной робе, оказавшийся записным пессимистом. «Если не прикончат зомби, добьют светлые!» «Заткнись!» — рыкнул на него Грах, начал распределять роли, и обсуждение немедленно скатилось на перебранку, остановить которую оказалось не под силу даже берсеркеру. Свара разгоралась не на шутку, поэтому я спустился на первый этаж, кинул серебряную монету орку, хозяину таверны, и указал на мальчишку. «Покорми его!» «Эй, чучело!» — немедленно обратился ко мне рыжий зубоскал. «Ты его как домашнюю зверушку за собой таскаешь?» «Квест», — односложно ответил я и задействовал ауру страха. Вокруг начали распространяться миазмы, неуверенности и беспокойства. Потрошитель дальше цепляться ко мне не стал и отошел к своему приятелю-друиду. Мутные они какие-то, но если и промышляют нападением на других игроков, то метки убийц уже развеялись. Такое клеймо не сумеет скрыть даже инкогнито. Мальчишка получил от хозяина таверны миску наваристой похлебки и унес ее в угол. Орк принялся отсчитывать сдачу, я его остановил. «Просто корми его», — указал на своего спутника. «Договорились?» Орк кивнул. «И давно здесь такая собачья погода?» — поинтересовался я, прислушиваясь к вою ветра. В окна стучал резкий косой дождь, и под мощными порывами шторма здание, казалось, содрогалось от фундамента и до второго этажа. Орк задумчиво поскреб когтями иссеченную шрамами щеку, затем пожал плечами. «Да как маяк погас, так и штормит». Подошел субтильный колдун в лазурной робе и с кислой миной бросил. «Хватит болтать, зеленый, лучше пиво налей». А когда хозяин таверны взял кружку и отвернулся к бочке с пивом, вечно всем недовольный заклинатель усмехнулся. «Маяк погас, еще бы ему не погаснуть, штормом и задуло». «Карл Молния, громовержец, 25 уровня», прочитал я высветившееся системное сообщение и со снисходительным смешком отвернулся. Колдун забрал у хозяина таверны кружку светлого пива и отошел. То ли его смутила выставленная мной аура страха, то ли просто не горел желанием общаться. Зато со мной решил перекинуться парой слов громадный берсеркер. «Не хочешь открыть профиль?» — спросил он, явно подставленный в тупик моей экипировкой. Двуручный меч, драный плащ и полное отсутствие доспехов не были визитными карточками ни одного из распространенных в игре классов. Я спокойно покачал в ответ головой. «Нет, не хочу». Грах настаивать на своем не стал, лишь уточнил. «Мечом как владеешь?» «Лучше, чем мертвяки», — ответил я предельно честно. Варвар развернулся, поднял руку и прищелкнул пальцами. «Виктор, Мия, давайте сюда». Подошли эльф-полукровка с татуированной головой и невысокая воровка, судя по непропорционально большим глазам, бледной коже и острым кончикам ушей, происходившая из какого-то ночного народца. Виктор оказался вооружен длинным луком. Из закинутого за спину колчана торчали стрелы с истинно черным оперением, а Мия принесла миниатюрный арбалет. Рейнджер и невидимка, 33 и 35 уровень соответственно. «Как тебя зовут?» — вновь обратился ко мне берсеркер. «Джон», — ответил я. «Так вот, Джон Чучело, ты прикрываешь этих ребят и отвечаешь за них головой. Усек?» «Прикрою», — пообещал я, внимательно разглядывая своих подопечных. Полуэльф оказался высоким и жилистым, с незапоминающимися чертами лица. Сине-зеленая в тон одежде затейливая татуировка не только полностью покрывала его бритую макушку, но и уползала под воротник охотничьей куртки. Воровка была стройной, невысокой и очень милой. Она определенно испытывала страсть к черному бархату, и ей это даже шло. А вот с манерами у девушки дела обстояли не лучшим образом. Мия с шумом втянула в себя воздух и покривилась. «Фи! Ну и запашок от тебя, чучело!» Я весь так и обмер, но сразу нашелся и фыркнул. «После десятка зомби от тебя, милочка, тоже не фиалками пахнуть станет». «Уже рубился с мертвяками?» — поинтересовался Виктор. Глаза полуэльфа оказались странными, с радужкой фиолетового оттенка. «Ага, пока в город пробирался, довелось схлестнуться», — ответил я и, желая поскорее закончить разговор, вновь обратился к хозяину таверны. «На маяк-то поднимались, не починить его?» Орк пожал плечами. «Не знаю», — только и ответил он. Зеленокожий громила излишней разговорчивостью точно не отличался, но я своего добился. Стрелки оставили меня в покое и ушли за один из столов. Я остался за стойкой в одиночестве. Время от времени в обеденную залу спускались новые игроки. Одни горели желанием принять участие в отражении атаки мертвецов, другие крыли последними словами заперших всех нас в захолустном городишке разработчиков. Но следовать совету нытика-колдуна и совершать самоубийство никто не спешил. Клеймо дезертира могло в дальнейшем существенно усложнить игру, испортив отношения подданных темной стороны. И это не говоря уже о впустую потерянном опыте. В таверне стало шумно, и за столами беспрестанно вспыхивали перебранки, но у варвара оказался недюжинный организаторский талант. Он не обращал никакого внимания на чужое недовольство, сбивал игроков в звенья и распределял между ними обязанности, помечая на миникарте нужные позиции. Грозный вид и дурная репутация берсеркеров заставляли остальных покорно плясать под его дудку. На конфликт никто идти не решился. Смирились с неизбежным даже забияка-потрошитель и его молчаливый напарник-друид. Инкогнито понемногу вытягивало из меня энергию. И я решил даже подняться в комнату, но только шагнул от стойки, с улицы донесся отголосок колокольного удара. А потом еще один и еще. В таверне никто отсиживаться не стал. Отражать атаку мертвецов бросились все как один. В дверях даже образовался затор. Я подбежал к рыжему мальцу и приказал. «Иди в холмы, где мы встретились днем, и жди меня там. Бегом!» А сам бросился вдогонку за игроками. Улица встретила темнотой, штормовым ветром и дождем. Заполыхали в ночи факелы, вытянулись длинной цепочкой огней на дороге, уходившей к мосту. Но особой путаницы не возникло. Берсеркер поступил весьма прозорливо, разбив отряд на группы по 3-4 человека. Я заметил державшихся вместе Виктора и Мию, нагнал их и побежал следом, не забывая отслеживать снижение выносливости и внутренней энергии. Дорога велась меж холмов, стекавшая с каменистых склонов вода разливалась в глубокие лужи, тут и там попадались перекинутые через бурные ручьи мостки. Напрямик тропа была куда короче, но в такую непогоду в холмах пришлось бы не просто даже мертвецу с ночным зрением, а игроки с факелами и вовсе рисковали переломать себе ноги и свернуть шеи. Ничего, успеем. И мы успели. Когда наша разношерстная компания выбежала к переправе, на верхних площадках башен суетились расчеты скорпионов и разбирали вязанки стрел лучники, а вооруженные алебардами городские стражники выстраивались в жидкие шеренги под прикрытием поднятого моста. Памятуя о быстром течении и отвесных скалах, я в успешный штурм нисколько не верил. А вот Грах сходу принялся орать на игроков, разгоняя их по заранее оговоренным позициям. Нам, а точнее Виктору и Мии, следовало занять возвышенность слева от дороги. На противоположный пригорок полезли еще три лучника и приданы им в усиление колдун. Остальные игроки оказались вооружены оружием ближнего боя и встали позади алибарщиков на случай прорыва мертвецов. «Только зря под дождем вымокнем», — проворчал я, усаживаясь на один из валунов. «Тебе точно не помешает вымыться», — фыркнула воровка. Я промолчал, сорвал росший тут же стебель полыни и принялся растирать цветы и листья меж ладоней, желая хоть немного перебить запах мертвечины. Черт бы побрал тонкий нюх нелюди. Что самое удивительное, мне Мия определенным образом нравилась. При обычных обстоятельствах я бы не отказался познакомиться с ней поближе, а сейчас был вынужден держаться подальше. Ну и какое тут удовольствие от игры? Да это и не игра вовсе. Раздались щелчки скорпионов, и на тот берег унеслись мерцавшие оранжевым сиянием копья. Тут же что-то гулко грохнуло, вздрогнула под ногами земля. В ответ адепты смерти наслали на защитников города темное облако, но башни оказались защищены чем-то еще более мрачным, и обитавшая в их стенах тьма легко поглотила ударное заклинание. А потом скала начала подрагивать, будто в такт тяжелым шагам неведомого гиганта. Вновь унеслись на тот берег выпущенные скорпионами копья, и до нас донесся нечеловеческий вой. Игроки внизу рассмеялись и начали перебрасываться шуточками, а вот с пригорка было прекрасно видно, как к переправе приближается нечто размерами с двухэтажный дом. Адепты смерти умудрились соорудить осадную башню? Но нет. Это оказалось не башня. На мост вышел огромный горный тролль, мертвый и распухший из-за разложения. Лучники на башнях осыпали чудовище градом стрел, и очень быстро оно превратилось в гигантскую подушечку для иголок, но при этом даже не сбилось с шага. Бом! Бом! Вздрагивает под ногами земля. Бом! Бом! «Колдун!» — во всю глотку рявкнул Грах. «Сделай что-нибудь!» Но что мог поделать громовержец скромного 25-го уровня? Ничего. А других боевых магов в нашем отряде попросту не было. Тролль пересек мост и шагнул в провал, но не рухнул вниз, а ухватился разбухшими пальцами за противоположный край, невероятным образом заменив собой поднятую секцию. И сразу двинулись к переправе мертвецы. Шустрые скелеты выскочили из-под прикрытия деревянных щитов и ринулись через переправу. В пустых черепах все сильнее разгоралось ядовитое зеленое сияние, и хоть лучники выбивали их с первого же попадания, несколько юрких созданий успели добежать до тролля и проскочили по нему к поднятой секции моста. Хлопнуло. Толстенные брусья разлетелись острыми щепками, и эта смертоносная шрапнель почти полностью выкосила первую шеренгу алибарщиков, а вторую вмиг смяли ринувшиеся в ворота мертвецы. Медлительные и распухшие из-за разложения, но все такие же смертоносные. «В атаку!» — рявкнул Грах, и компания игроков с визгом и улюлюканьем врезалась в толпу зомби. Взметнулись мечи, рухнули на нежить двуручные секиры. Виктор и Мия принялись обстреливать покойников, лучники на соседнем холме от них нисколько не отставали. И даже колдун время от времени швырял вниз колючие шаровые молнии. Это было натуральное избиение, но оно служило лишь прелюдией к еще большей бойне. «Дьявол!» — выругался я и, позабыв о приказе берсеркера, помчался с холма. «Назад! Отходите!» Меня никто не услышал. А потом беспорядочная толпа покойников вдруг ощерилась черными наконечниками длинных пик. Мертвые легионеры перестали прятаться за телами вчерашних крестьян и выступили вперед, враз нанизав на копья едва ли не половину потерявших осторожность игроков. Через реку с диким воем пронеслось два десятка потерянных душ. Летающая нежить принялась засыпать стрелами лучников на башнях, но те уверенно огрызались, да и стрелки-игроки очень быстро переключились на воздушные цели, поскольку ржавые латы призраков надежной защитой от стрел служить не могли. Уцелевшие защитники переправы откатились с площади, а мертвые легионеры тут же избавились от неповоротливых зомби, выровняли фронт и выставили стену прямоугольных щитов. Смертоносным чистоколом опустились пики, и ровными шеренгами неживые создания двинулись в атаку. Грах в этой ситуации ничего поделать не мог. Ярость берсеркера и каменная кожа служили неплохим подспорьем в рубке, но прорваться через монолитный строй варвар возможности не имел. его бы попросту нанизали на копья. «Ждите!» — рявкнул я, выбегая на площадь, и скользнул в скрытный режим. В один миг очутился перед шеренгой противника, размахнулся и ударил уже отработанной связкой боевых приемов. Ударил не по легионерам, укрытым стеной сомкнутых щитов, а по древкам черных пик. Коса смерти выжгла больше половины моей выносливости, но дело того стоило. Бешеный мах фламбергом оставил в чистоколе копий изрядную прореху, легко срубив их наконечники. Я вновь скинул извилистый клинок и мощным ударом обрушил его на ближайшего противника. Меч расщепил щит и откинул легионера назад. В шеренге образовалась брешь, и я кинулся наутек. Уклонение помогло увернуться от направленной в бок пики, а в следующий миг яростно взревевший грах в несколько стремительных прыжков подскочил к легионерам и ворвался в их ряды. Огромная обоюдоострая секира описала полукруг, рассекая латы, калеча и сбивая мертвецов с ног, и вслед за берсеркером бросились воспрянувшие духом игроки. Строй легионеров рассыпался, и сразу сказалось индивидуальное преимущество живых бойцов. Воинов в глухих черных доспехах начали выбивать по одному и теснить к воротам, а оказавшийся неплохим целителем друид накладывал одно восстанавливающее заклинание за другим. Тут и там засверкали зеленые отблески его магии. Я в общей рубке участия не принимал и вернулся к подножию холма. Пара расползшихся по округе мертвецов нацелилась на моих подопечных. Одного я зарубил ударом в спину, другому раскроил голову. Опыта за них дали, будто кот наплакал. На площади все развивалось неплохо для нас. Ведомые огромным варваром игроки выдавливали мертвых легионеров на мост, а лучники перебили всех летающих призраков и пускали стрелы по дуге, обстреливая спешившие к мертвецам подкрепления. Покойники так и валились с переправы в реку. «Бей!» — проорал Грах, сшиб с ног легионера и махнул своей страшенной секирой, но врезал не по оглушенному бойцу, а по пальцам горного тролля. Врезал раз, другой, третий. Бил, не обращая внимания на сыпавшиеся со всех сторон удары коротких черных мечей. Друид исцелял берсеркера беспрестанно. Изуродованная культя дохлого тролля соскользнула с моста. Он перекосился и повис на одной руке. Потерявшие равновесие легионеры полетели в воду, а варвар несколькими мощными ударами перебил второе запястье монстра, и его громадная туша сорвалась и рухнула вниз. Мертвые бойцы отступили, на смену им выдвинулись скелеты-арбалетчики, но засевшие на вершинах башен стрелки быстро отогнали нежить прочь. Статус-кво был восстановлен. Вот только мы лишились половины бойцов и ворот, а в бою еще не принял участие ни один адепт смерти. Возвращались в таверну уже без всякой спешки. Усталые и промокшие, зато довольные. Ну, в основе своей довольные. Ранения некоторых оказались столь серьезными, что целительная магия друида не смогла с ними совладать. Требовалось божественное исцеление или вмешательство хирургов. Впрочем, даже увечные забывали о своих травмах, изучая игровую статистику. В первую очередь всех интересовал прогресс выполнения задания «Защити или умри». Удивительное дело, но хоть я и убил всего лишь двух не самых сильных мертвецов, у меня зеленая полоска перевалила за половину шкалы. Лучший результат показал только один из лучников, да еще пара отличившихся в свалке у моста бойцов. Ну и, разумеется, Грах. Тот за единственную схватку умудрился набрать 3/4 необходимого для выполнения задания опыта. Рыжий пацан присоединился ко мне уже на окраине города, и я сразу отправил его спать. Хотел подняться в комнату и сам, но Грах несколько раз громко хлопнул в ладоши, привлекая к себе внимание игроков. «Всем вернуться к вечеру», — объявил он. «Днем штурма не будет. Не тратьте попусту игровое время. Завтра так просто мы не отобьемся». «Ни черта себе просто!» — проворчал кто-то из покалеченных, и усталые игроки начали расходиться по номерам. В обеденной зале остались только я и Виктор. «А вы чего?» — уставился на нас варвар, кожа которого пестрела рубцами свежих шрамов. Эльф-полукровка провел ладонью по татуированной макушке и пояснил. «У меня капсула арендованная, время еще не кончилось». «Аналогично», — соврал я. Берсеркер кивнул и крикнул орку. «Хозяин, тащи пиво, всем за мой счет!» «Не стоит», — попытался отказаться я, но варвар ничего и слушать не стал. Он поглядел на меня с высоты своего роста и хлопнул по плечу. «Ты здорово нам помог, Джон. Я слышал, в старину бойцы с двуручными мечами взламывали строй копейщиков. перерубая древки пик. Виктор уселся за стол и усмехнулся. Только у легионеров копий не было. «Я про другое время», — отмахнулся берсеркер, ухватил одну из принесенных орком кружек и отсалютовал нам. «Ну, за победу!» Полуэльф хлебнул пиво, а я вот примеру лучника следовать не стал, лишь усмехнулся. «В комнате выпью». «Не снимешь маску?» — прищурился Грах. «Не сниму», — подтвердил я. Варвар лишь пожал плечами и вновь приложился к кружке. Потом вытер губы тыльной стороной ладони и покачал головой. «Не понимаю я тебя, Джон. Ходишь с двуручным мечом, а доспехов нет?» Я уселся на стул и вздохнул. «Доспехи были. В полях остались». «А чего новые не купишь?» — удивился варвар. «А где? Город будто вымер». Виктор допил пиво и подсказал. «У пристани оружейная лавка есть. Я там стрелы брал». «Вот», — нацелил на меня палец Грах. «Подбери что-нибудь, а то уложат с пары ударов, а нам такие парни еще пригодятся. Да, кстати, нет желания в клан вступить. Вы вроде, ребят, не промах». Мы с лучником озадаченно оглянулись. Клан — это хорошо. Но выбор клана влечет за собой выбор темной или светлой стороны. Да и о черных следопытах мне ничего раньше слышать не доводилось. Тьфу ты, какой клан? Я же ходячий мертвец. Вот мы сейчас сидим и мило беседуем, но откройся истина, и мои собутыльники мигом схватятся за оружие. И это ни разу не весело. Я ведь не полицейский под прикрытием, внедренный в банду, или секретный агент в логове террористов. Я труп. Никакой тебе романтики. Виктор и Грах обменялись контактами, а я лишь пообещал подумать над предложением варвара и спросил. «Как думаешь, продержимся?» Берсеркер неожиданно откровенно ответил. «Не-а. Если подкрепление не подойдет, нам хана». Он оглядел пустую залу и предупредил. «Но только между нами, хорошо?» «Могила!» — со смешком объявил я. Лучник-полуэльф нахмурился. «Почему не продержимся? Сегодня нормально отбились». «Сегодня адептов смерти не было», — пояснил варвар и досадливо поморщился. «Магии нас на раз-два сомнут. У нас только колдун-недоучка и друид в команде. Они погоды не сделают». Я кивнул. «Да, тоже обратил внимание, что магов не видно. Как-то странно». «Странно», — согласился со мной Грах. «И ведь были, только все пропали куда-то». «Колдуны и жрецы порталы строить умеют», — предположил Виктор. «Ну и куда они потом с клеймом дезертира?» — хмыкнул берсеркер. «Хотя кто знает, что у магов на уме. Могут и откупиться, за деньги все можно. Только успевай отсчитывать». «Да, кстати», — припомнил я. «Они видели белую колдунью? Я ее толком не разглядел, но уровень у нее не маленький должен быть. И четверо бойцов в охране. Скорее всего, персонажи-наемники». «Не, не видел», — после недолгих раздумий ответил Грах и посмотрел на лучника. «А ты, Виктор?» Полуэльф молча покачал головой. Наступила тишина, и дабы заполнить неловкую паузу, я поинтересовался. «А владыка местной башни, как его, теневой кукольник, он нам не поможет?» «В городе поможет», — сказал Грах. «Но нас слишком мало для уличных боев. Город не удержать». «Задрали уже эти мертвяки», — выругался Виктор. «Черт, неужели разработчики ничего получше придумать не могли? Демонов каких-нибудь там, суккубов?» Варвар пожал мощными плечами. «Ну, хоть какая-то движуха началась. Раньше темные и светлые друг друга резали, теперь новая сила появилась». Лучник с этим утверждением не согласился. «Новая сила?» — презрительно фыркнул он. «Да какая это сила? Пушечное мясо! Вот как игрокам на сторону мертвых перейти? Почувствую себя ходячим трупом? Зомби пятого уровня! Ха-ха! Плюнуть и растереть это, а не новая сила!» «Смотри дальше», — посоветовал Грах. «Сейчас все башни власти управляются темными и светлыми богами, читай, и скинами, и модераторами. А башня тлена? Когда царство мертвых падет, кому она отойдет?» Виктор задумался, но сразу махнул рукой. «Да отдадут очередному башку». «Не факт», — покачал головой варвар. «Может забрать какой-нибудь клан». «И толку-то с того? Исчадия тьмы и сыны света — это проекты разработчиков. Известный факт». «Есть и другие кланы», — со значением произнес Грах. Мы с Виктором только посмеялись. Сыны света и исчадия тьмы с первого дня оспаривали первенство в игре. Третий в официальной табели о рангах — клан Клинки Хаоса. При всем желании побороться с ними за лидерство не мог. Тут Виктор поднялся из-за стола и предупредил. «Все, мне пора. Время». Я тоже в обеденной зале оставаться не стал и поднялся в арендованную комнатушку. На душе было мерзко. Игровая реальность — это новый мир. Люди не просто прокачивают здесь персонажей и рубят монстров, но и общаются между собой, заводят новых друзей, даже влюбляются. А я? Я выживаю. Жилы рву. Скрываюсь. Все как в реальной жизни. Ну что за гадство? В комнате я сразу отправил мальчишку. Проклятие. Надо ему уже какое-то имя придумать. Спать. А сам уселся на подоконник и уставился в ночь. Шторм и не думал слабеть. Гудел, бил в стекло мелкой дробью капель. Плевать. Это у живых суставы от непогоды ломит. Не у мертвецов. Я вышел из режима инкогнито, и уровень внутренней энергии начал понемногу отползать из красной зоны, но особо это даже и не радовало. Каменная пристань, городок небольшой, всегда можно вернуться в гостиницу и перевести дух. А в столице как? В каких темных углах там прятаться, пока амулет внутреннюю энергию восстановит? Беда. Впрочем, мне до окрестностей башни тьмы еще добраться надо. Передернув плечами, я отогнал дурные мысли и решил при достижении 35 уровня воспользоваться возможностью и улучшить инкогнито. Вдруг меньше энергии вытягивать станет? Хорошо бы. Утром я заплатил орку за следующие сутки и вышел на улицу. Солнце уже поднялось над крышами домов, но небо затянуло плотная пелена облаков, было пасмурно, и яркий свет не резал мои мертвые глаза. На голову сыпалась морось, гулявший по городским улочкам ветер кидал ее то с одной стороны, то с другой. Плащ моментально промок. За спиной хлопнула дверь, я обернулся и увидел, что вслед за мной таверну покинула Мия. «С утра пораньше на прогулку?» — усмехнулся я. «Вымойся, чучело!» — демонстративно зажала двумя пальцами нос воровка, проходя мимо. На углу она обернулась и крикнула. «Вымойся и приходи к переправе! Будет весело!» Я хотел было нагнать Мию и отправиться вместе с ней, но вовремя одумался, покачал головой и зашагал к пристани. Запах мертвечины, чтоб его. Никакой личной жизни для ходячих покойников. Вчера в сумерках толком познакомиться с городом не получилось, поэтому очень скоро я заплутал и неожиданно для себя самого вышел к башне власти. Точнее, к домам, которые окружали городскую площадь. Попасть внутрь можно было лишь через одну из четырех арок. Других проходов не было. Как не было и окон в глухих кирпичных стенах. Крепость, да и только. Я отправился дальше и вскоре очутился на небольшом рынке. Там на глаза впервые попались местные жители. Выглядели горожане испуганно. Еще наткнулся на неразлучную парочку, потрошителя и мастера терний. Хотел пройти мимо, но рыжеволосый воин заметил меня и крикнул. «Эй, чучело, пойдешь к переправе?» «Позже», — отозвался я и свернул на соседнюю улочку. Против друида я ничего не имел, а вот его напарник меня откровенно бесил. На самом деле раздражение скрывало под собой страх. Я не знал, чего ожидать от забияки, и это выводило из себя. Если приятели и увязались за мной, то очень быстро отстали. Я еще немного поплутал по переулкам и вышел на прямую улицу, в дальнем конце которой разливалась серость косой заводи. Туда-то мне и надо. Чем ближе я подходил к озеру, тем сильнее становился ветер. Он больше не кружил и не налетал одновременно со всех сторон, а дул сильно и ровно от берега. Грохот волн звучал басовито и мощно, причал то и дело накрывали высоченные валы, они разбивались о камни и растекались белоснежной пеной по мостовой. Всюду стояли лужи, двери домов снизу закрывали плотно подогнанные доски. Я вышел на открытое пространство, и меня тут же едва не сбило с ног порывом ветра. Бухта оказалась пуста, не было видно ни лодок, ни местных жителей. На прибрежной скале немного поодаль высился погасший маяк. При свете дня я даже решил, что башню со всех сторон окутывает серая хмарь. Не тьма, не тени, а нечто совсем иное. Хотя могло и просто показаться. Я огляделся по сторонам. Увидел раскачиваемую порывами ветра вывеску оружейной лавки и поспешил к ней. Дверь магазинчика оказалась не заперта. За прилавком обнаружился седовласый гном, заплетенный в косички бородой. За его широкий пояс был заткнут кривой кинжал, под рукой лежал чекан. Визит покупателя крепыша нисколько не обрадовал. «Вряд ли. «Чем-то смогу помочь тебе, незнакомец», — сходу объявил он. «Городская стража выгребла все мои запасы, а ничего нового не получается привезти из-за этого драного шторма». «Да уж, штормит знатно», — согласился я с хозяином лавки, но уходить не стал. А вместо этого внимательно оглядел пустые прилавки. Оружия и доспехов на вбитых в стену крюках и расставленных по углам манекенах почти не было. Но в бочонках у прилавка хватало вязанок стрел и пучков арбалетных болтов. «Приходи в другой раз», — предложил гном. «Не подберете на меня доспех?» — поинтересовался я. «Хм», — задумался бородатый коротышка. «Есть одна вещица. Никто не берет». Он немного покопался под прилавком и выложил на него тончайшей выделки кольчугу. «Эльфийское плетение. Двойное». Я присвистнул, но сразу поскучнел. Ограничение только для воинов света делало для меня приобретение доспеха лишенным всякого смысла. «Ну нет так нет», — пожал плечами хозяин лавки и проворчал. «Сразу же сказал. Выбор небольшой». «Думал знакомому некроманту подарок сделать. Ничего из комплекта мертвеца не завалялось», — поинтересовался я без особой надежды, и продавец ожидаемо покачал головой. «Я бы посоветовал тебе пару мест, где поспрашивать», — сказал гном. «Но все они закрыты. Шторм! Драный шторм!» Я вздохнул. «А с маяком у вас что?» «Драный маяк!» — вновь выругался коротышка. «Как он погас, так и штормит с тех пор!» Я кивнул и покинул лавку. Предлагать на продажу трофейные амулеты даже не стал. Если Изабелла сумеет их распознать, не придется тратиться на услуги колдунов-экспертов. Да в столице и расценки, подозреваю, совсем другие. «Больше выручу!» Ветер на улице и не думал стихать. Дул, выл, рвал, мелкой дробью швырял морось, картечью прилетали капли покрупнее. Ну и чем занять себя до вечера? Вынужденное безделье выводило из себя, немного успокаивало лишь, что моему заклятому дружочку Гарту в город не пробраться при всем желании. А как только снимут осаду, я сразу рвану в столицу. Поражение? Не пугал и захват каменной пристани мертвецами. Как ни крути, меня подданные владыки башни тлена не тронут. Хотя и не хотелось бы, конечно, все еще больше затягивать. Я посмотрел на маяк и задумался, не подняться ли к нему, пока инкогнито не успело вытянуть всю внутреннюю энергию. Быть может, вовсе неспроста местные жители его постоянно в разговорах упоминают. Вдруг это завуалированный намек. И я совсем уже решился прогуляться до маяка, но тут над крышами домов прокатился отголосок далекого грохота. Что за дьявол? Это ведь у переправы рвануло. Я выругался и бросился к мосту напрямик через город. Немного даже порадовался тому, что не купил кольчугу. Плащ нисколько не сковывал движение, и выносливости на бег тратилось куда меньше, чем если бы на плечи давил тяжелый доспех. Дым я заметил издалека. Ветер рвал и разгонял черные клубы. Но даже развеиваясь, они продолжали мерцать призрачным зеленоватым сиянием. Без колдовства не обошлось, и магию пустили в ход самую недобрую. Магию смерти. Когда я бежал последний холм и выскочил на площадь, перед мостом, из двух башен, на противоположном ее краю возвышалась только одна. Вторая, частично обвалившись в речку, громоздилась грудой дымящихся камней. Куцый гарнизон защитников переправы бестолково суетился, готовясь отражать нападение армии мертвых. Здесь же штурма дожидались пятеро игроков, но два лучника и тройка воинов едва ли могли оказать серьезное влияние на исход сражения. Мии на площади не оказалось. Хватило ума вернуться в город? На уцелевшей башне защелкали луки. Защитники переправы принялись обстреливать покойников, которые втащили на мост несколько толстенных сосновых стволов и очень быстро перебили их всех. Но из-за насыпи на смену сорвавшимся в реку зомби выбегали все новые и новые мертвецы. Они все дальше затаскивали бревна, намереваясь заменить ими поднятую секцию, и тогда в ход шли зажигательные заряды. Несмотря на дождь, занялись сосны в один момент. Мертвецы отступили. Игроки разразились радостными воплями и сразу на том берегу ударили катапульты, забросили через реку деревянные бочки. Я в ожидании взрывов присел за валун, но метательные снаряды при падении разлетались во все стороны щепой и человеческими костями. Магической начинки в них не оказалось. Или... Усыпавшие землю желтоватые кости вдруг зашевелились и принялись складываться в угловатые фигуры. «Да это же костяные големы! Вот дерьмо! Новый залп отправил на наш берег очередную порцию бочек, и я бросился на подмогу игрокам. Те разделились. Двое бойцов выдвинулись вперед, загородились щитами и принялись рубить нежить мечами. Шустрый следопыт бил из-за спин копьем, а лучники поднялись на склон холма и оттуда всаживали в големов стрелу за стрелой, но без особого, впрочем, успеха. В режиме невидимости я забежал за спину наседавшим на воинов скелетом и со всего маху протянул их фламбергом. К моему удивлению, волнистое лезвие легко рассекло позвонки, и големы повалились на землю бесформенными кучами костей. Бойцы добили двух уцелевших скелетов и кинулись шарить по их останкам в поисках трофеев. А я с некоторым даже разочарованием посмотрел на отмеренный за убийство врагов опыт. Да уж, это не закованные в черные доспехи стражи подземелья. Вновь грохнулись о землю бочки, зашевелились разбросанные тут и там кости. Воспрянувшие духом игроки кинулись разносить скелетов одного за другим, а я крикнул скакавшим с камня на камень лучникам. «Мию не видели! Воровку!» — откликнулся эльф, заплетенными в косы серебристыми волосами. «Была где-то здесь!» «Куда пошла?» «Не заметил!» На третий раз заброшенные с того берега бочки прошли над площадью и угодили в склон много выше нас. Вспыхнуло и опало меж камней магическое пламя, и лучники ринулись вниз, спеша убраться подальше от скелетов, среди которой на этот раз оказались адепты смерти. Загородившиеся щитами бойцы начали подниматься на холм, и я побежал в обход, намереваясь взобраться на вершину с другой стороны и зайти нежити со спины. Уже на выходе с площади я наткнулся на неразлучную парочку, потрошителя и мастера терни, и крикнул им на бегу. «Мию не видели? Давай за нами!» — махнул рыжеволосый боец. «Она там!» Мы рванули по дороге, а потом свернули на скрытую кустами тропинку, уходившую куда-то в холмы. Вскоре она запетляла между отвесными каменными стенами, и я обнаружил, что бегу один. Игроки отстали. «Какого черта?» Я заскочил за поворот и едва не врезался в опутанного колючими побегами терновника адепта смерти. Длинные шипы пронзали мертвую плоть, но причинить серьезного вреда не могли, просто удерживали на месте. Хрустальный череп на посохе мертвого заклинателя вспыхнул голубоватым сиянием, и я инстинктивно подался назад, но тщетно. На тропе за моей спиной быстро разрастались колючие побеги магических растений. Друид постарался, зараза. «Магия смерти. Иммунитет». Брошенное мертвым колдуном заклинание прошло сквозь меня и выжгло затянувший проход терновник, но вместо засохших веток немедленно полезли новые колючие ростки. Друид не просто отгородился от опасности, он намеренно обрек меня на гибель. У простого игрока не было никаких шансов выстоять против адепта смерти. Немного дальше темнел обрывок черного бархата, и стало ясно, что больше искать Мию нет никакого смысла. «Вот падальщики». Загоняют других в безвыходное положение и обчищают тела, твари. Захотелось порубить мерзкую парочку на куски, но я не стал кромсать заплетший тропу терновник. Вместо этого вытащил душегуб и без всякой спешки зашагал к адепту смерти. Тот успел бросить в меня еще парочку боевых заклятий, а потом я всадил костяное острие ему под ключицу и навалился, расширяя порез. Крюк легко рассек и мертвую плоть, и кости. Я высвободил его и боковым ударом вскрыл гортань и перебил позвоночник. Голова колдуна безвольно упала на грудь, венчавший посох хрустальный череп погас. Тело колдуна осыпалось невесомым прахом, а посох, который я успел перехватить, растекся прямо у меня в руках. Добавить себе в коллекцию еще один хрустальный череп не получилось, от него осталась лишь каменная пыль. Плевать. Я вернул костяной крюк за пояс, вытянул из петли за спиной фламберг и побежал по тропе. Побеги терновника к этому времени засохли, и магическая преграда рассыпалась после первого же удара. Под прикрытием невидимости я выскользнул на дорогу, да только заманивших меня в западню подонков уже и след простыл. Жаль. Я всерьез намеревался порубить их на куски и плевать на клеймо убийцы. Переживу. Но хитрецы унесли ноги, и ярость пошла на убыль. Я вернулся на площадь и замер там, как вкопанный. Разгулявшийся на открытом пространстве ветер закручивал зловещими вихрями разбросанные тут и там кости и мертвые тела. Постепенно вихри слились в высоченный смерч, а потом он рассыпался, и в небо взмыл костяной дракон. Лучники на уцелевшей башне попытались поразить чудовище стрелами, но мертвая тварь одним взмахом крыла снесла верхнюю площадку и обрушила обломки в реку. Переправа пала, и это открывало армии мертвых путь в каменную пристань. Покойники не напали ни днем, ни на закате. Штурмовая колонна нежити втянулась в проход меж холмами лишь в густых сумерках, когда в таверну вернулось большинство переживших вчерашнюю схватку игроков. Модераторы намеренно дали время собраться защитникам города силами, и даже так у нашего поредевшего отряда не было ни малейших шансов отразить вторжение. Но хоть каменная пристань не была обнесена стеной, Грах и не подумал командовать отступление. «Это всего лишь тупые мертвяки», — громогласно объявил он, перекрывая гомон голосов. «Они едва двигаются. Мы разобьем их в пух и прах, если не станем паниковать». Едва ли эта пламенная речь сумела хоть кого-то вдохновить, но и поднимать берсеркера на смех никто не стал. В конце концов, участие в безнадежной схватке было необходимым условием для получения достижения «Защитник каменной пристани», а гибель грозила лишь потерей опыта. Для всех это просто игра. Встречать мертвецов решили на въезде в город, полностью перегородив дорогу баррикадой. Бойцы укрылись за высоким завалом, лучники забрались на соседние крыши. Меня Грах оставил в резерве, и все время, пока шли приготовления к отражению атаки, я высматривал потрошителя и мастера терний, но те будто сквозь землю провалились. Жаль. Очень жаль. Впрочем, очень скоро стало не до того. Накатила первая волна мертвецов, и на баррикаде началась жестокая рубка. С безмозглыми зомби, неуклюжими и невооруженными, игроки расправлялись без всякого труда, но под прикрытием покойников потянулись легионеры. А следом прилетели и потерянные души. Стрелкам на крышах пришлось переключиться на вражеских лучников, бойцы остались без поддержки. На землю посыпались перелетавшие через баррикаду стрелы, кто-то вскрикнул от боли, у кого-то наконечник со звоном отскочил от выдержавших удар доспехов. Меня от нападавших с неба смертоносных подарков уберегло уклонение. Я просто заранее знал, куда следует отступить, чтобы не попасть под удар, и менял позицию машинально, совершенно не задумываясь об этом. И тут выяснилось, что армия мертвых отнюдь не собиралась играть по предложенному нами сценарию. Пока легионеры сковывали основные силы защитников города, мертвецы начали расползаться по окрестным улочкам и атаковать немногочисленных ополченцев с флангов. Те оказать покойникам достойное сопротивление не могли и в панике отступили к башне власти. «Джон!» — заорал Грах. «Собирай людей! Не дайте нас окружить!» «Собирай людей? Да нас тут три калеки! Окровавленный копьеносец-следопыт, воин с покалеченной левой рукой, да еще утыканный стрелами и арбалетными болтами рыцарь, мощный, но слишком уж неповоротливый. И я». Но деваться было некуда, и я скомандовал своему отряду инвалидов. «За мной!» Мы поспешили по улице, завернули за угол и сходу вломились в толпу зомби. Угораздило наткнуться на мертвых вояк, но ни ржавые кирасы, ни мечи и топоры не помешали разметать покойников и устремиться к перекрестку, через который проходила прямая дорога к городской площади. Стратегическая позиция привлекла не только нас. В ночном мраке вспыхнуло мертвенно-бледное сияние, и я крикнул «Назад!». Слишком поздно. Шар призрачного света угодил в следопыта, и тот враз сбился с шага и развернулся, вскидывая копье. Глаза его загорелись зловещим голубым пламенем, но атаковать нас новоявленный мертвец не успел. Бежавший следом рыцарь попросту размозжил ему голову ударом бронированного кулака. Шмяк! Так и разлетелись брызги крови и осколки костей. Я ускорился и вырвался вперед, принимая следующий удар на себя. Иммунитет к магии смерти не подвел, атакующее заклинание лишь обожгло холодом и развеялось, не причинив никакого вреда. Долговязый колдун с восковым лицом покойника вновь замахнулся посохом, и я на бегу нырнул в скрытный режим. Замахнулся фламбергом и обрушил на противника мощный удар, добавляя к расчетному урону бонус от телосложения. В самый последний миг заклинатель сумел разглядеть атаку, и критический удар не прошел. Но и так волнистое лезвие меча раскроило жертву от левой ключицы и до правого бедра. Я буквально развалил адепта смерти надвое. Готов. Опыт плюс 300. 7694 из 8950. Плюс 300. 7738 из 8950. Нежить. Уровень повышен. Жулик. Уровень повышен. Получено достижение. человек привычки. Успех окрылил. Я ринулся дальше и снес череп скелету с алебардой, а потом развалил зомби-арбалетчику его разбухшую голову вместе с ржавой каской. И тут из-за угла вынырнула огромная фигура мертвого горного тролля, распухшая и зловонная. Макушкой тот доставал до окон третьего этажа, а широченные плечи перекрывали почти всю улочку. Взметнулась лапа. Я легко поднырнул под опухшую пятерню и рубанул фламбергом по колену. Клинок глубоко погрузился в гниющую плоть, но до кости не достал даже близко. Пришлось уклоняться от нового замаха и отступать. И вместе с тем я понял — справлюсь. Дохлый тролль был необъятным и мощным, но чрезвычайно медлительным. За моими движениями он попросту не успевал, и если любой другой жулик своими кинжалами замучился бы царапать его шкуру, то фламберг... Ах ты черт! Воодушевленный моим примером рыцарь замахнулся двуручным мечом и бесстрашно бросился в атаку, но выбрал неудачный момент. Огромное лапище перехватило его поперек туловища, двинуло головой о стену дома, стиснуло и отшвырнуло прочь, словно выдавленный тюбик зубной пасты. Красное так и брызнуло. Я рубанул фламбергом по разбухшей пятерне и снес мизинец, хлынул гной. Тролль начал неуклюже разворачиваться и вскинул обе лапы, подарив мне возможность вновь атаковать его ноги. На этот раз я использовал мощный удар. Клинок легко рассек плоть и угодил в коленную чашечку. Рукоять фламберга едва не вылетела из отбитых пальцев, зато прошел калечащий удар. Огромная фигура начала крениться на один бок, и я едва успел отскочить, когда тролль с грохотом рухнул на мостовую, пытаясь встать. Он запустил покалеченную пятерню в окно второго этажа, но подняться не сумел, застрял. И я решил рискнуть. Ринулся обратно и силовым выпадом вогнал острие фламберга в выпученный глаз. Клинок легко провалился в глазницу и пронзил мозг жуткой твари. Тролль разинул пасть с гнилыми зубами, дернулся и сдох. На этот раз окончательно и бесповоротно. Казнь. Дохлый горный тролль убит. Я восторженно взвыл, рывком выдернул из глазницы тролля заляпанный мерзкой жижей клинок и машинально взглянул, сколько опыта остается набрать до следующего уровня. Эта мимолетная заминка и стала роковой. Цеплявшуюся за оконный проем лапу тролля выгнула судорогой, каменная кладка не выдержала, и стена вывалилась наружу прямо на меня. Дерн. Камни. Морось. Я вернулся в игру на одном из холмов уже ближе к рассвету. «Доброе утро, дядя Джон!» — поприветствовал меня рыжий мальчишка, который сидел под кустом на заросшем мхом валуне. Голова до сих пор трещала от удара проломившего череп камня, но я пересилил себя и улыбнулся в ответ. «Привет, малыш. Почему не разводишь огонь?» «Дракон летает». Дракон в этих краях мог быть лишь один — костяной. Я встал на краю обрыва и спросил. «Где он?» «Сейчас не видно», — пояснил мальчишка. «Он больше вокруг башни кружит, но и к переправе иногда возвращается». С вершины холма открывался прекрасный вид на каменную пристань. К моему немалому удивлению, в городе до сих пор не прекращались бои. Горели дома, разрывали утренний сумрак ослепительные вспышки боевых чар. Более того, у моста шли еще даже более яростные столкновения. Войско светлых пыталось переправиться через реку на плечах отступавших от них мертвецов, но те уперлись и стояли там вот уж действительно насмерть. Пространство дрожало от выпущенной на волю магии. Призрачное сияние разливалось над землей и поднималось к небесам. Судя по всему, этот раунд оставался за подданными башни тлена. Немногочисленных защитников каменной пристани они рано или поздно дожмут, а вот светлым придется изрядно попотеть, взламывая оборону мертвецов. «Сюда покойники не суются?» — спросил я, заметив выходившую из города колонну. Два десятка пленных горожан понуро шагали под охраной адепта смерти и полдюжины зомби-арбалетчиков. «Не», — отозвался рыжий мальчишка, — «не суются, только дракон летает». Я уселся на соседний камень и вытянул ноги. «Дядя Джон, вам череп вернуть?» — спросил тогда пацан. «Он странный какой-то, иногда холодом обжигает». «Будь добр, подержи его пока у себя», — попросил я и открыл окно с игровой статистикой. Требовалось распределить очки, полученные при повышении уровней. И что там еще за достижение такое странное? Человек привычки. Я открыл описание и невольно присвистнул. 25 уровней с одним оружием. Кровавый фламберг мертвеца плюс 3% к урону и меткости. Ого! И даже ого-го! С учетом предыдущего достижения у меня уже 5% плюсом к урону и меткости. Очень даже неплохо. Интересно, а за 50 уровней с одним и тем же оружием какой бонус дают? Я тут же осекся и трижды сплюнул через левое плечо. Нафиг, нафиг. Это поначалу игрок стремительно развивается, после 50 уровня повышение приходится выгрызать зубами. Даже финансовые вливания особо продвижения не ускоряют. Просто мой случай такой уникальный, я еще не скоро в потолок упрусь. Но упрусь. Я увеличил на единицу ловкость, а второе очко после долгих колебаний вложил в повышение восприятия. Восприятие напрямую влияло на уровень внутренней энергии, а для меня было критически важно как можно дольше удерживать активным инкогнито. Из навыков вновь выбрал уклонение. Развитию боевых навыков предпочел довести до второго уровня инкогнито, благо наконец появилась такая возможность. И вот тут меня ждало горькое разочарование. Я-то наивно полагал, что улучшенное умение станет тратить меньше внутренней энергии, а на деле все оказалось совсем не так. Инкогнито 2. Вы настолько привыкли скрываться, что чувствуете чужие взгляды спиной. Бонус к восприятию. Умение ощущать пристальные взгляды. Скрытность плюс 10%. Ну, елки-палки, а я уж губу раскатал. Лучше бы какой-нибудь новый прием выучил или навыки фехтования улучшил. Вот ведь незадача. Но откатить ситуацию не представлялось возможным, и я махнул рукой. Да и черт с ним, переживу. «Дракон летит!» — неожиданно произнес рыжий пацан, зябко кутаясь в мокрую рубаху. «Где?» — встрепенулся я, оглянулся и увидел стремительно несшуюся над землей серую тень. Костяной дракон летел к городу низко-низко, повторяя изгибы холмов, словно магическая крылатая ракета. Чудовище было окутано непонятной хмарью, та скрывала его очертания, превращала в бесформенное пятно. Там, где проносилась тварь, трава засыхала, а деревья рассыпались невесомым прахом, и оставался след мертвой земли. Даже с такого расстояния я уловил доносившиеся от дракона отголоски магии смерти, одновременно притягательные и отталкивающие. Так уже было с осколком сферы душ. Костяной дракон умчался к городу, а на окраине резко набрал высоту, заложил крутой вираж и под прикрытием затянувшего небо дыма и чада ринулся на башню власти. Тени сгустились, но чудовище легко прорвалось через их полог и понеслось дальше. Только вот понеслось уже по инерции, стремительно разваливаясь на куски и просыпаясь на крыше домов костяным дождем. Теневой кукольник уничтожил саму его суть. Вот это да! Я почесал затылок и задумался, успеют ли мертвяки захватить город, прежде чем их разгромят светлые? Или и вовсе подойдет подкрепление темных? Хотя это вряд ли. Погода портилась на глазах. Вновь подул резкий порывистый ветер, облака потемнели, пошел дождь. Я придержал едва не сорванный с головы капюшон рыбацкого плаща и задумался над своими дальнейшими действиями. Есть ли смысл пробиваться к башне власти, чтобы героически погибнуть вместе с остальными игроками? Будет от меня там польза? Пожалуй, что нет. Но не сидеть же просто так на вершине продуваемого всеми ветрами холма. Маяк? Я посмотрел на далекую башню, в шпиль которой то и дело били ослепительные разряды молний, и немного поколебался, но в итоге все же решил проверить это загадочное сооружение. Слишком часто оно всплывало в разговорах с горожанами, чтобы оказаться пустышкой. А даже если окажется, что я теряю? Время? Так я тут вроде как немного застрял. «Идем». Позвал я насквозь промокшего пацана и по узенькой тропинке спустился к подножию холма, но лишь за тем, чтобы тут же начать взбираться на следующий. Посреди двора заброшенной фермы валялось несколько изрубленных зомби, и я запустил режим инкогнито. Внутреннюю энергию тратить не хотелось, но в случае разоблачения меня к порталу и на пушечный выстрел не подпустят. И все финтифлюшки вроде защитника каменной пристани по боку будут. Кстати, мне еще четверть шкалы для получения достижения набрать осталось. Мертвецов, что ли, порубить? Но подданные башни тлена обходили холмы стороной, а устраивать на них охоту в городе или у переправы было слишком рискованно. Нет, решено. Иду к маяку. Тропинки петляли по крутым склонам на редкость затейливо, зачастую образуя настоящий лабиринт, и все же постепенно я подбирался к своей цели все ближе и ближе. И также неотвратимо темнело небо над головой. Молнии били в серебристую фигуру на крыше маяка уже безостановочно. Черные тучи закручивались настоящей спиралью, а штормовые порывы налетали со всех сторон и едва не сносили с тропы. И еще дождь. Вымок буквально до нитки. Время от времени я оглядывался на пацана, но тот спокойно шлепал босыми ступнями по лужам и на непогоду, холод и ветер не жаловался. Проклятье! Слишком привык к нему, уже человеком считать начинаю. А ведь это всего лишь набор пикселей. Или здесь нет пикселей? Неважно. Просто часть программного кода, полезная, спору нет, но не более того. Программный код не мерзнет. Я и сам не мерзну, если уж на то пошло. Мокрый дохлый палач. Жалкое зрелище, что уж там говорить. Ветер становился все сильнее. Небо окончательно почернело, молнии начали бить не только в маяк, но и в окрестные деревья. Мне стало не по себе из-за торчавшей над плечом рукояти Фламберга. Так прилетит с небес разряд в много-много миллионов вольт и прожарит насквозь. Не хотелось бы. Я втянул голову в плечи и ускорил шаг. Тропинка шла в гору, башня маяка вырастала передо мной, тянулась к небу, пронзала шпилем низкие облака. От беспрестанного грохота заложило уши. В глазах так и сверкало из-за ослепительных вспышек электрических разрядов, и в распахнутую настежь дверь я заскочил, даже не осмотревшись на предмет установленных тут ловушек. К черту все! Молнии страшней! Внутри маяка всюду пестрели отпечатки ног, словно до меня тут прошел целый отряд. Спину кольнуло ощущение чужого взгляда. Я оглянулся, но никого не заметил и шагнул на вившуюся вдоль стен башни винтовую лестницу. Вниз тоже уходили ступени, но в подвале мне делать было нечего. «Подожди здесь», — попросил я рыжего мальчишку и начал неспешный подъем наверх. Маяк оказался высоким. Нет, даже не так. Очень высоким. Снаружи он не выглядел и в половину таким бесконечно уходящим ввысь. Я же шагал, шагал и шагал по узенькой лестнице, лишенной всякого ограждения. Время от времени в толстенной стене зияли сквозные отверстия, и если поначалу через них удавалось разглядеть крыши домов, беспокойное озеро и холмы, то потом все затянуло кудлатая хмарь низких облаков. Изредка ее беспросветную серость разрывали ослепительные вспышки бивших в шпиль молний. Грохотало все громче и громче. Воздух заполнил острый запах озона, волосы встали дыбом из-за разлитого в пространстве электричества. Идти дальше расхотелось, но и возвращаться назад с полупути казалось откровенной глупостью. Столько времени потерял, так чего уж теперь? К входу на верхний уровень я подбирался на четвереньках. Ветер бил в лицо и грозил скинуть в бездонный колодец. Молнии бесновались прямо над головой. Страшно было, до одури. Это просто игра? У меня и мыслей таких не возникло. Сколько я уже здесь? Месяц или около того? Для меня тут все как-то слишком реально и потому страшно. В дверной проем я заглянул одним глазком. Установленный на постаменте кристалл размером с голову горного тролля был безжизненно серым, я бы даже сказал мертвым. Отголоски силы еще бились в нем, но магия не сверкала, а скорее заражала все кругом своей странной болезнью, отравляла мир, делала его мрачным и неприглядным. Не тронула она лишь меня. Я и без того уже был мертв. Куда уж дальше? Но находиться вблизи эдакой мерзости было неприятно даже покойнику, поэтому я немедленно попятился назад. Какое-то время сползал по ступенькам на карачках и лишь потом поднялся на ноги и поспешил вниз. Мелькнула дурная мысль, что быстрее будет попросту спрыгнуть, но я выкинул ее из головы и ускорил шаг. Раз ступенька, два ступенька. В итоге ступенек набралось слишком много. Я сбился со счета и бросил этот бессмысленный подсчет, а когда, наконец, спустился, то посмотрел на темный зев подвала с нескрываемым сомнением. До меня в подземелье маяка уже побывала чертова куча игроков. Так стоит ли туда спускаться? Только время зря потеряю. Хотя... А почему бы и нет? Это ведь нереальный мир. Вдруг игровая механика сумеет преподнести сюрприз? И я осторожно ступил на заляпанную грязью лестницу вниз. «Дядя Джон!» — окликнул вдруг меня рыжий мальчишка. «А можно с вами? Здесь страшно одному». Атмосфера внутри маяка и в самом деле была на редкость гнетущей. Ветер свистел в бойницах, а мощные стены так и содрогались от бивших верхушку башни молний. Поэтому я махнул рукой. «Идем!» Но сразу засомневался. «Стой! А тебе не будет темно? Лампы у меня нет». Пацан вынул из крепления на стене не до конца прогоревший факел, сноровисто запалил его с помощью огнива и расплылся в щербатой улыбке. «Готово!» Мы начали спускаться в подвал, и в неровном свете чадящего факела я разглядел на каменном потолке следы гари, старые и не очень. Попалась сорванная с петель мощная дверь, немного дальше проход некогда перегораживала ржавая решетка, но теперь она стояла распахнутой настежь. Рядом валялся сбитый замок. И снова спуск. Винтовая лестница уходила куда-то вглубь горы. Всюду на ступеньках валялись комья земли, раздавленные сапогами прошедших здесь до меня людей и нелюдей. Я с опаской посматривал на потолок, но каменная кладка свода везде была ровной и не внушала ни малейших опасений. Откуда взялась земля, оставалось загадкой. Когда лестница перешла в горизонтальный коридор, я придержал пацана и прислушался, но в ушах лишь зазвенело от тишины. В подземелье не были слышны даже раскаты грома. Какое-то время я простоял на одном месте, затем настороженно двинулся дальше и сколько ни смотрел под ноги, не заметил никаких признаков установленных здесь ловушек. В ржавых держателях на стенах торчали огарки факелов, и всякий раз, проходя мимо, рыжий пацан разжигал их. Вскоре за нами протянулась целая цепочка огней. Впереди был один лишь беспросветный мрак. И удивительное дело, не весь чего меня это нервировало и немного даже пугало. Странно. Мертвецу ли бояться темноты? Впрочем, еще неизвестно, кто нашел приют в этом темном и сухом подвале. Точнее, в крипте. Мы шли не по простому подвалу, а по гробнице. Какое-то время в стенах темнели пустые погребальные ниши, потом начали попадаться замурованные аркосолии. На закрывавших их каменных плитах были выбиты имена и какие-то символы. Чаще всего резчики изображали различные вариации феникса. И чем дальше мы шли, тем искуснее и сложнее становились барельефы, словно более поздние захоронения делались уже во времена упадка города. «Дядя Джон, здесь хоронили смотрителей маяка?» — предположил мой юный спутник. Я лишь пожал плечами. Судя по всему, так оно и было. Первое время я опасался нападения падальщиков, но ни одна из гробниц не была разграблена, нигде не валялись обломки черепов и разгрызенные мощными челюстями кости. Только грязь и следы на полу, и все. А потом коридор кончился немалых размеров подземельным залом с куполообразным потолком. Мальчишка двинулся вдоль стены, разжигая один факел за другим, а мне света доставало и так. Я вышел в самый центр помещения и остановился у провала в полу. Мраморные плиты с их сложной резьбой были безжалостно взломаны. Всюду валялись каменные осколки и комья земли. «Что это, дядя Джон?» — спросил обошедший подземелье мальчишка. Я заглянул в яму с неровными краями, которая оказалась глубиной в 1.5 или 2 метра, и пожал плечами. «Похоже, чья-то могила». «Точно. Могила. И разорили ее недавно. Следы на заваленном землей полу оказались совсем свежими. Мародеры побывали в крипте примерно неделю назад. Судя по богатому убранству гробницы, похоронен здесь был кто-то важный. Но если сюда пришли за драгоценностями, оружием и доспехами, то на кой черт понадобилось уносить с собой гроб? Или гроба внутри не оказалось? Не знаю, как насчет гроба, а вот без покойника дело точно не обошлось. Я уже развернулся к выходу, когда за спиной раздался замогильный стон. В один миг я выдернул из перевязи фламберг, но противник оказался нематериален. Просто облако белого сияния. Отлично. «Достаем душегуб». «Помоги!» — провыл призрак. «Помоги мне!» «Не приближайся!» — потребовал я, медленно пятясь к двери. «Дядя Джон!» — встревожился рыжий мальчишка. «Что случилось? С кем вы разговариваете?» Я бросил быстрый взгляд на своего малолетнего спутника, и это не укрылось от обитавшего в подземелье духа. «Он не видит меня», — сообщил призрак уже без всяких душераздирающих завываний. «Лишь наделенные колдовским даром способны общаться с миром духов». «Да неужели?» — хмыкнул я, поскольку колдуном не являлся. «Еще мертвецы, но мертвецам разговоры неинтересны». Это заявление попало в точку. и я поспешил перейти к делу. «Чего тебе надо?» «Верни мое тело в могилу», — потребовал дух. Немедленно всплыло окошко с предложением принять задание «Похищенные останки», но я не стал торопиться с подтверждением своего участия в нем. «Зачем мне это?» — спросил я вместо этого. «Я первый хранитель маяка и высший иерарх ордена Серебряного Феникса», — объявил призрак. На меня его заявление особого впечатления не произвело. «Ты был им?» — усмехнулся я в ответ. «Сейчас ты просто мешок костей, причем в прямом смысле непереносном». Сияние пошло рябью и замигало, но привидение сдержало гнев и завело речь о награде. «Верни мои останки, и я поделюсь с тобой сокровенным знанием ордена». Я только фыркнул. Мой скептицизм не укрылся от призрака, и он повысил ставки. «Миру духов открыто многое. Я знаю, что ты интересовался вещами из комплекта мертвеца. Помоги мне, и получишь одну из его частей». «Что именно?» — быстро спросил я. «То, в чем нуждаешься больше всего», — прозвучало в ответ. Обещание было на редкость расплывчатым, но меня оно заинтересовало. «Да что там говорить?» Призраку удалось подцепить меня на крючок. «По рукам», — принял я условие задания. «Где искать твои кости?» «В холмах к востоку отсюда», — сообщил дух. «Они не очень далеко. Самое большее в километре. В каком-то подземелье, но конкретное место мне неведомо». Сияние померкло, потусторонняя сущность оставила гробницу, не стал задерживаться там и я. «Дядя Джон», — выпалил с трудом сдерживавший любопытство мальчишка, — «с кем вы говорили?» Но сразу испуганно ойкнул. «Дядя Джон!» Да я и сам уже уловил чужое присутствие. Пристальный взгляд. Новый навык ледяным шилом уколол под лопатку и заставил резко обернуться. На фоне протянувшейся по коридору цепочки факелов мелькнула черная тень. Незнакомец понял, что обнаружен, и спокойно шагнул в гробницу. Это оказался колдун из таверны, Карл Молния. Громовержец широко улыбнулся и без обиняков заявил. «Эй, чучело! Я случайно подслушал твой разговор. Не возражаешь? Если присоединюсь к тебе, вдвоем будет проще». Худощавый коротышка не производил впечатления серьезного игрока, но если кого-то не стоит оценивать по внешнему виду, так это колдунов. Я немного поколебался, потом выставил условие. «Вещь из комплекта мертвеца моя. С сакральным знанием делай, что хочешь. Идет?» «Заметано!» — легко принял Карл выдвинутые условия и протянул руку, желая скрепить заключенную сделку рукопожатием. «Кидай приглашение!» В ладони колдуна что-то холодно сверкнуло, и тут неожиданно, резко и стремительно проявила себя моя мертвячья ипостась. Я не стал отскакивать и задавать вопросы, а вместо этого атаковал первым, быстро и сильно. «Внезапный удар. Силовой выпад. Когти тьмы». Я вложился в тычок пятерней всем корпусом, и ладонь по запястье погрузилась в живот колдуна. Пальцы нащупали что-то упругое и осклизлое. Я стиснул их и дернул руку обратно, вытягиваясь из ленты кишок. Громовержец замер с распахнутым в немом крике ртом. Из его ладони выпал, звякнул на каменном полу какой-то амулет. «Ступор. 24. 23. 20 секунд? За глаза. Я выдернул из-за спины фламберг, широко размахнулся и направил его параллельно полу, метя в тощую шею. Попал точно в цель, и словно заправский палач снес с плеч голову жертвы одним единственным ударом. К потолку ударил фонтан крови, обезглавленное тело колдуна миг стояло, потом рухнуло на пол и забилось в конвульсиях. Критический удар. Игрок Карл Молния убит. Опыт плюс 1094. 9678 из 10750. Плюс 1094. 9722 из 10750. Нежить. Уровень повышен. Жулик. Уровень повышен. Клеймо убийцы. 0600-0559-59. Отношение с кланом Клинки Хаоса изменено. Текущий статус — враг. Какого черта? Метка убийцы игроков? Это понятно, раз уж я напал первым, но с какой стати меня определили во враги клана? Пусть даже громовержец в нем и состоял. Как-то круто сразу в черный список человека заносить, нет? Вот дерьмо. Я с чувством выругался и пнул обезглавленное тело, потом заставил взять себя в руки и поднял оброненный колдуном амулет. Распознать серебряный диск из украшенной сложной вязью черных символов не хватило интеллекта, а пальцы быстро начали неметь, поэтому я просто сунул его в инвентарь. Зуб даю, Карл собирался от меня избавиться, просто атаковать не успел. Ну да чего уж теперь. Я вздохнул и принялся обшаривать тело. Помимо амулета и денег, моей добычей стала лишь кожаная куртка, лишенная всяких магических свойств. Я даже не стал пытаться натянуть ее на себя и уже собирался выкинуть, но взглянул на стоявшего у стены пацаненка и сунул трофейную одежду ему. «Примерь!» Рыжий мальчишка натянул на себя куртку и, хоть та доставала ему до колен, поблагодарил. «Спасибо, дядя Джон!» Вид обезглавленного тела пацана нисколько не встревожил. Меня, если на чистоту, тоже. Куда больше беспокоил статус врага могущественного клана, третьего в местной табели о рангах. И метка убийцы, скрыть которую не могло даже инкогнито. Впрочем, в холмах наткнуться на игроков точно не грозит. Так что вперед, на поиски украденных останков. Только сначала характеристики раскидаю. С повышением уровней я мудрить не стал. Увеличил силу, ловкость и уклонение, а из профессиональных навыков вновь выбрал фехтование двуручным оружием, доведя его таким образом до третьего уровня. Еще не машина смерти, но уже и не криворукий новичок. Да и навык этот пассивный, работает постоянно, а не только по запросу. Плюс выносливость не расходуется, сплошные преимущества. О, еще и значок меткого удара теперь и в разделе двуручного оружия появился. Можно будет в следующий раз его выбрать. Только описание сначала почитаю. А вот с полученным от духа заданием разобраться оказалось далеко не столь просто, как представлялось мне поначалу. Первым делом я внимательно изучил карту, но никаких новых отметок на той не появилось. Лишь очертила маяк окружность радиусом в километр. Наугад прочесывать холмы в поисках оскверненных останков первого хранителя маяка можно было очень и очень долго. Да и шторм на улице разгулялся не на шутку. Я еще немного походил по гробнице, пытаясь отыскать хоть какую-нибудь подсказку, ничего не нашел и поднялся из подвала. На улице лило, как из ведра. Следы мародеров давно смыло дождем. Не везет, так не везет. Я посильнее опустил на лицо капюшон и шагнул за дверь. Промок вмиг. Даже немного позавидовал мальчишке с его новой кожаной курткой. Мне плащ какой-нибудь непромокающий. Впрочем, мертвецам ли боятся воды? Не святая же она с неба льется, в самом деле. От режима инкогнито я отказался, не желая впустую расходовать внутреннюю энергию. Клеймо убийцы не скрыть, наткнуться на других игроков, драки в любом случае не избежать. Только сомневаюсь, что наткнусь. Ливень затушил охватившие город пожары, но на улицах каменной пристани продолжали сверкать отблески боевой магии. Мертвецам захватить башню власти до сих пор так и не удалось. Все игроки должны быть там. На развилке я повернул на уходившую к холмам тропинку, немного попетлял по ней и вывернул на дорогу к дальней переправе. И сразу из-за поворота вышли адепт смерти и два мертвых легионера. Они нацелились было на рыжего мальчишку, но стоило только мне взять пацана за руку, и подданные башни тлена моментально потеряли к нему всякий интерес и продолжили свой путь в город. Мы прошли так какое-то время, а у заброшенной фермы я велел пацану лезть на чердак пустого сарая и отправился дальше уже в одиночестве. Поначалу дорожная грязь пестрела свежими отпечатками ног, но после очередного поворота следы пропали, как отрезало. Я хоть и насторожился по этому поводу, все же прошел немного дальше, прежде чем позволил взять верх сомнениям и зашагал обратно. Следы исчезали в растекшейся у обочины лужи, в густых кустах там обнаружилась узенькая тропинка. Скорее даже щель между двух отвесных скал. Туда я и свернул. И очень скоро очутился на краю расщелины, заканчивавшейся мрачным провалом входа в штольню. Опять подземелье? Как оригинально! Бревна перекрытий казались на вид прогнившими и трухлявыми, но я ступил внутрь без всяких колебаний. Даже если вдруг случится обвал, вернусь в игру не под землей, а на заброшенной ферме, где остался с моим черепом рыжий пацан. В шахте сразу окружила темень. Ночное зрение не позволяло разглядеть никаких подробностей, и я едва не провалился в распахнутый люк. Просто ощутил вдруг под ногой пустоту и замер на месте. Нашарил лестницу, спустился по ней и обнаружил, что переход на нижние уровни завален породой из бокового ответвления, прорытого совсем недавно. В дальнем его конце горел свет, и свет этот был слишком ровным и ярким для факелов или масляных ламп. Электричество? Какое к черту электричество? Магия! И точно, сияли пронзавшие горную породу жилы хрусталя. И чем дальше я проходил, тем ярче и неприятней становился колдовской свет. На входе в подземную залу замерли два костяных голема в мифриловых доспехах. Я подступил к ним с некоторой опаской, но мрачные стражи при моем приближении даже не шелохнулись. Тогда я шагнул в грот и сразу прикрыл глаза ладонью. Из-за нестерпимого сияния все кругом казалось слишком четким и ярким, но при этом странным образом искаженным. Ломаные тени, гротескные фигуры, адепт смерти, зомби-арбалетчики, вырубленная из цельного куска хрусталя ванна с кровью. За чашей стоял мертвый колдун с туго обтянутым кожей черепом, ввалившимся носом и бескровными губами. «Лич», — высветилось при взгляде на него системное сообщение. Ниже шла небольшая приписка «Переродившийся смотритель маяка». На миг я просто опешил, но сразу понял, что это смотритель маяка, который пропал несколько дней назад, а кости первого смотрителя. Где они? Похищенные останки обнаружились в хрустальной ванне, и только я разглядел их, как выскочило системное сообщение. «Защити или умри. Новая цель — прервать ритуал». Ну, замечательно просто. А нейтралитет подданных башни тлена по боку, что ли? Кинусь в атаку, стану для мертвецов врагом, а в режиме инкогнито меня костяные големы еще на входе порубят, не увидев мой нейтральный статус. Но зачем кидаться в драку, если можно просто украсть? Умыкну останки смотрителя, и ритуал оборвется сам собой. А даже если нет, то хотя бы одно задание выполню точно. Но воплотить в жизнь эту многообещающую идею не вышло. Я попросту не сумел перейти в режим невидимости, помешало заполнившее грот колдовское сияние. Черт бы побрал этот игровой балансировщик. Смысл прокачивать жулика, если разработчики ставят палки в колеса буквально на каждом шагу? И что теперь делать? Терять нейтралитет подданных башни тлена нельзя. В конце концов, моя цель — свиток возрождения, а не какие-то древние кости или защита каменной пристани. Хотя побочные задания — это не только дополнительный опыт, но и новые возможности. Как бы мне изловчиться? Эврика! Я прищелкнул пальцами и поспешил прочь. 00003 00002 00001 Я начал действовать, как только пропала метка убийцы. Армия мертвых к этому времени уже захватила большую часть каменной пристани. Местами в городе еще сохранялись отдельные очаги сопротивления, но штурмовые отряды попросту обходили их стороной, стремясь поскорее атаковать башню власти. Главный вход таверны у Серебряного Феникса оказался забаррикадирован, и я зашел с черного, активировал инкогнито, подобрался к двери и тихонько постучался, а когда изнутри послышался лязг доспехов, назвал себя. «Это Джон! Джон Чучело!» Удивительное дело, но открыли мне тут же. Просто повезло, что караулить заднюю дверь поручили знакомому рейнджеру. «Джон!» — округлил Виктор глаза, запуская меня внутрь. «А говорили, тебя завалило рухнувшим домом!» «Откопался!» — ответил я, задвигая засов. «Много наших в игре?» «Человек 10, а что?» «Есть дело, идем!» Атмосфера в обеденной зале оказалась безрадостной. Немногие пережившие вчерашний штурм счастливчики с тоской посматривали то в щели заколоченных окон, то на прогресс выполнения задания «Защити или умри». Граха среди них не было. Уцелели в основном поднявшиеся на крыши стрелки. «Граха легионеры зарубили», — сообщил Виктор, потирая татуированную макушку. «Теперь у нас безвластие». Это все усложняло. И я решил никого ни в чем не убеждать, а просто кинул приглашение присоединиться к полученному мной в хрустальном гроте заданию. «Новая цель», — объявил я во всеуслышание. «Получение достижения «Защитник» гарантировано». Все тут же кинулись изучать условия, и кто-то разочарованно протянул. «Это из города выходить». Но меня поддержал Виктор. «Основные силы сейчас штурмуют башню власти», — веско произнес он. «Прорвемся, я в деле». К заданию сразу присоединились еще несколько лучников и парочка гладиаторов, которые не заходили в игру несколько дней и пропустили все веселье, а потому с радостью ухватились за единственную возможность заполучить драгоценное достижение. Я не испытывал ни малейших угрызений совести из-за своего обмана. Для них это лишь игра, для меня — вопрос жизни и смерти. Банальное оправдание обычного подлеца. Но я самобичеванием заниматься не стал и обвел взглядом остальных игроков. «Так и будете здесь киснуть?» Темнокожий охотник за головами в сложном пластинчатом доспехе лишь махнул рукой. «Черт с тобой! Давай повеселимся!» Дальше дело пошло как по маслу. Отсиживаться в гостинице не пожелал никто, и в итоге наш отряд самоубийц стал насчитывать аж 11 человек. Слишком мало, чтобы прорваться к башне власти, но вполне достаточно для стремительного рейда в тыл противника. «Я иду в скрытом режиме первым. Если замечу мертвецов, предупреждаю вас», — сказал я, когда все собрались у двери черного хода. «Сами никого не атакуйте». «Да понятно, Джон», — оборвал меня Виктор, накладывая стрелу на тетиву длинного лука. Я распахнул дверь и шагнул на улицу. Как ни удивительно, выбраться из города получилось просто. Сражение продолжалось в центре, окраины стояли пустыми. Нам не повстречалось ни живых, ни мертвых. Накладка случилась лишь раз. Уже среди холмов совершенно неожиданно навстречу вывернул адепт смерти в сопровождении двух мертвых легионеров. Разделались с ними вмиг. Охотник за головами неуловимым рывком оказался рядом с мертвым колдуном и сходу раскроил ему череп ятаганом, а легионеров утыкали стрелами лучники. «На входе в пещеру стоят големы стражи», — предупредил я остальных, когда мы подобрались к шахте. «Осторожней с ними». Все покивали, но стоило лишь спуститься на нижний уровень, и гладиаторы ринулись в атаку своим опрометчивым рывком, враз перекрыв линию стрельбы лучником. Наброшенная сеть сковала движение одного из големов, и напарники легко порубили его на куски своими тяжелыми мечами. Да только расплата последовала незамедлительно. Вылетевшее из грота заклинание взорвалось ворохом серых искр и сожгло выскочек дотла. К нам устремился уцелевший механический страж. Защелкали луки, и голем сбился с шагу, но на ногах устоял. Особого вреда стрелы ему не причинили. Охотник за головами выдвинулся вперед, ловко парировал удар копья и врезал ятаганом по глухому шлему. Я проскочил мимо механического монстра и метнулся в грот. Проход загородил адепт смерти, призрачное сияние стекло с его костлявых ладоней и толкнуло меня в грудь, но не сумело причинить вреда. Низкий потолок не позволил замахнуться двуручным мечом, и я с разбега ткнул фламбергом, пронзив колдуна насквозь. Повалил его на спину, выдернул клинок, рубанул по голове раз, другой и тут же. Получен урон 48, 67, 42, 55, 63. Пятерка зомби скопом разрядила в меня свои арбалеты, и никакое уклонение не помогло увернуться от болтов, выпущенных со столь короткой дистанции. Я пошатнулся, восстановил равновесие и сиганул в сторону. Вовремя. Болты второй пятерки впустую вышибли искры стен. Из-за спины вылетела стрела с черным оперением, угодила в глазницу ближайшего зомби и сбила его с ног. Я на перезаряжавших арбалеты мертвецов отвлекаться не стал и атаковал лича. Коса смерти. Волнистое лезвие ударило в перерожденного смотрителя маяка и отскочило назад, едва не вывернув из отбитых пальцев рукоять. Иммунитет к обычному оружию? Промелькнула шальная мысль, а в следующий миг мертвый колдун перехватил мою руку и стиснул пальцы, сломав лучевые кости, будто сухие ветки. Касание смерти. Паралич. Защита выстояла. Лич едва не обездвижил меня, и поскольку обычное оружие ему повредить не могло, пришлось воспользоваться душегубом. Нанесенный левой рукой удар оказался неточным, и костяной крюк лишь оцарапал мертвеца, но и так он отпрянул, словно черт от ладана. Есть урон. Следующим замахом я располосовал личу бедро, а потом ударил в шею, промахнулся и рассек ключицу. В спину угодил арбалетный болт и выбил еще полсотни здоровья, но не заставил отступить от противника. «Резать! Бить! Бить! Резать!» Колдун упал, а я продолжил вонзать острие крюка в неподатливую плоть мертвого смотрителя. Раз за разом! Раз за разом! «Лич убит. Промежуточное задание «Прервать ритуал» выполнено. Опыт плюс 2000. 11978 из 12900. Плюс 2000. 12022 из 12900. Нежить. Уровень повышен. Жулик. Уровень повышен. Я обернулся от искромсанного тела, но зомби-арбалетчиков к этому времени уже перебили. Правда, при этом из всего нашего отряда уцелели лишь четверо лучников. Сунув костяной крюк за пояс, я ухватил валявшийся на полу фламберг, но пальцы сломанной руки не шевелились. Вот черт. И словно вторя моим мыслям за спиной прозвучало. «Что за черт? Прогресс выполнения задания 99%!» Я оглянулся на взбудораженного Виктора и отмахнулся. «Сейчас все будет. — пообещал я лучнику и скомандовал уцелевшим игрокам. «Давайте на выход!» Те не обратили на мои слова никакого внимания и продолжили обшаривать мертвецов в поисках трофеев. Один даже сунулся в хрустальную ванну, но сразу брезгливо поморщился и принялся отирать руки от липкой крови. Старые кости не могли никого заинтересовать. Поэтому я лишь в полголоса выругался, закинул фламберг на плечо и первым покинул грот. Виктор побежал следом. «Джон, уверен, что все сработает?» — спросил встревоженный полуэльф, нагнав меня в коридоре. «Даже не сомневайся». Мы выбрались из шахты под открытое небо, и лучник присвистнул. «Шторм закончился!» И в самом деле, с неба больше не лило, как из ведра. От туч не осталось и следа, деревья наверху расщелины не сгибались под порывами резкого ветра. «Сработало!» — вкрикнул воодушевленный Виктор и принялся карабкаться по вырубленным в скале каменным ступеням. Мне со сломанной рукой за ним было не угнаться, поэтому я сначала пропустил всех выбравшихся из шахты игроков и лишь после этого взобрался наверх сам. Зрелище с вершины скалы открылось воодушевляющее. Ветер стих, и по спокойной глади озера скользили длинные силуэты барж. Еще бы солнце так ярко в безоблачном небе не сияло, было бы и вовсе замечательно. Положа руку на сердце, мне, как мертвецу, куда больше нравился штормовой полумрак. А то глаза режет, сил никаких нет. «Подкрепление!» — крикнул кто-то из игроков. «Подкрепление идет!» И точно. Стоило только войти в гавань первому кораблю, тут же выскочило системное сообщение. Задание «Защити или умри» выполнено. Получено достижение «Защитник каменной пристани первой степени». Опыт плюс 2500, 14478 из 15350, плюс 2500, 14522 из 15350. Нежить. Уровень повышен. Жулик. Уровень повышен. Колоссально. Еще два уровня заработал. Я бы пустился в пляс, если б не боялся сорваться вниз, а вот остальные себя сдерживать не стали. От восторженных криков и свиста заложило уши. «Идем бить мертвяков!» — крикнул кто-то, стоило лишь у пристани засверкать первым вспышком боевых чар. «И светлых!» — немедленно откликнулся Виктор, но когда все побежали выискивать спуск с холма, задержался рядом со мной. «Джон, ты не идешь?» «Нет, у меня время на исходе», — соврал я. Или не соврал. Осада с каменной пристани снята. Теперь ничто не помешает заявиться сюда Гарту. Пора делать ноги. «А, — понимающе кивнул лучник. Ты куда потом?» Я не видел смысла делать из своих планов секрета и ответил чистую правду. «К башне тьмы». «В столицу?» «Тогда увидимся. Я через недельку тоже туда двину. Попробую в клан вступить. Грах звал». Я только рассмеялся. «Шанс случайной встречи в столице крайне невысок». «Почему случайно?» — удивился Виктор. «Мы же в одном задании участвовали. Теперь друг друга в любой момент найти можем. Ладно, бывай». Эльф-полукровка убежал за остальными, а я так и замер с открытым ртом. «Совместное задание». «Отслеживание местоположения. Ерунда какая-то». Я принялся рыться в игровых настройках и очень скоро убедился в правоте Виктора. Он и в самом деле ничего не напутал. При желании можно было провалиться в любое из заданий и отследить игроков, принимавших в нем участие. «Ах ты, дьявол! Так вот, как находил меня Гард. Он же выполнял мое поручение, когда вынес зачарованный череп за пределы песочницы. А заливал-то как? Как заливал? Мол, ты будто открытая книга, прячься, не прячься, всегда найду. Не спрятаться, не скрыться. А ларчик-то просто открывался». Я отыскал нужное задание и запустил на глобальной карте поиск своего преследователя. К моему величайшему разочарованию, Гард обнаружился совсем неподалеку отсюда. Отмечавшая его положение точка горела в окрестностях переправы, которую армия светлых пыталась отбить у мертвецов. К счастью, находился некромант пока что на другом берегу. Бежать! Бежать отсюда! Но я подавил первые порывы и с места срываться не стал. Снял галочку, позволяющую отслеживать мое местоположение Гарту, и лишь после этого медленно и осторожно спустился в расщелину. Очень медленно и еще более осторожно. Случайная гибель могла спутать все карты. Не хватало еще потерять несколько часов на возрождение в игре. В крустальном гроте я выловил из ванны с кровью сваленные туда останки, быстро отер от крови руки и уже двинулся к выходу, когда заметил отлетевший к стене наплечник костяного голема. Оставлять мятый кусок черного мифрила на полу не стал, сунул его в инвентарь и поспешил к маяку. По дороге заглянул на заброшенную ферму и позвал прятавшегося на чердаке мальчишку. Где-то на самой грани восприятия мягким огнем пульсировало предложение повысить уровень персонажа, но улучшение характеристик могло и подождать. Все могло подождать. Все, кроме бегства. Я задумался, стоит ли тратить время на возвращение останков или лучше сразу бежать к деблокированной башне, но бои в городе и не думали стихать. Приплывшие на баржах игроки сходу бросились в бой, торопясь урвать свою долю опыта и славы, а отступать мертвецам было некуда. «Дядя Джон!» — закричал вдруг Рыжий. «Маяк горит!» И в самом деле. Верхний этаж башни сейчас окутывало ровное сияние, заметное даже при свете солнца. В подвал мальчишка спустился вместе со мной. Я не стал отсылать его прочь, просто махнул рукой. Время поджимало, и не хотелось впустую тратить его на бессмысленные пререкания. Тьма гробницы встретила меня как родного. Так и захотелось сесть на нижнюю ступеньку и хоть на минуту закрыть обожженные ярким светом глаза, но я пересилил себя, доковылял до крипты и кинул мешок с костями в разоренную могилу. «Ну!» — крикнул я после этого, поскольку никаких игровых сообщений о выполнении задания не появилось. «Закапывай!» — прошелестел призрачный голос. Сломанная личем правая рука еще толком не шевелилась, и весьма кстати с лопатой вызвался помочь мальчишка. Когда комья земли начали падать на мешок с костями, под каменным сводом разгорелось серебристое сияние. «Я великий магистр Ордена Серебряного Феникса», — торжественно объявил призрак. «Я нераздельно связан с маяком, последним уцелевшим святилищем Ордена. С помощью моих бренных останков ренегат пытался наслать проклятие на город, вызвал шторма и непогоду, но вы остановили его и заслужили достойную награду». «Вы?» Я недоуменно нахмурился, но тут одна из каменных плит обвалилась и открыла тайник в стене. Внутри обнаружилась длинная кольчуга, сплетенная из серебристого металла. «Комплект мертвеца изменен. Комплект мертвеца сохранен». «Отлично! Дух не обманул, мне и в самом деле досталась вещь из комплекта». «Серебряная чешуя. Комплект мертвеца 5 из 13. Броня 15. Скрытность плюс 5». Я сразу облачился в кольчугу и обнаружил, что хоть она и доходит до колен, движений при этом за счет глубоких разрезов на бедрах нисколько не сковывает. Немного удивили рукава, правый закрывал локоть, а левого не было и в помине. Странно. «Это не вся награда», — торжественно объявил дух. «Вам выпала великая честь возродить былое величие Ордена. Примите же сакральное знание Серебряного Феникса». Мелькнула серебряная вспышка, голову пронзила острая боль. «Проклятье! Даже не помню, когда последний раз чувствовал нечто подобное». «Внимание! Ваша раса, профессия или вероисповедание не позволяет вступить в Орден Серебряного Феникса. Задание «Похищенные останки» выполнено. Опыт плюс 3000. 17478 из 18100 плюс 3000. 17552 из 18100. Нежить. Уровень повышен. Жулик. Уровень повышен». Я прочитал системное сообщение и в голос рассмеялся. Едва ли эти чистюли не принимают к себе людей или палачей, скорее на дверях приемной комиссии красуется объявление «Только для живых». Какая-то сегрегация натуральная. Но тут я взглянул на рыжего мальчишку, и смеяться мне сразу расхотелось. Пацан светился ярким серебристым сиянием. Хлоп! И вместо слова «мальчик» возникло новое описание. «Неофит Ордена Серебряного Феникса. Уровень 1». «Какого дьявола?» «Дух, сволочь, что ты натворил? Немедленно верни все обратно!» Но призрак уже оставил нас, и единственное, что мне оставалось, это выкопать его скелет, раздробить маслы и высосать из них костный мозг. Я не стал. Стоило бы, но не стал. «Эй, мальчик!» — устало произнес я. «Как там тебя?» «Неофит! Нео! Верни мой череп!» «Конечно, дядя Джон!» — отозвался пацан, подошел и выполнил просьбу. Будто насмехаясь надо мной, игровая механика добавила к его описанию строчку с именем «Нео». Теперь мальчишку звали Нео. «Да чтоб вас всех разорвало в клочья, на куски!» В башнях власти дети обладали полным иммунитетом, никто не мог причинить им вреда. Но иммунитетом игровая механика наделяет лишь детей. А мой спутник только что перешел в совсем иную весовую категорию. Отныне он послушник Ордена Серебряного Феникса, и любой урод может убить его и забрать мой череп. Ну и свинью подложил мне смотритель маяка. Воскресить бы его, да убить еще раз. Я с трудом взял себя в руки, скрипнул в бессильной ярости зубами и направился к выходу. «Идем, Нео!» — позвал я за собой пацана, и тот в припрыжку побежал следом. Вот же не было печали. Теперь придется о мальчишке заботиться. Убьют его? Вернется ли он в игру? Очень сомневаюсь. По спине побежали мурашки. Нео — лишь часть программного кода, но я слишком долго пробыл в игре, чтобы со спокойным сердцем списать его со счетов. Как-то не по-людски это. Когда мы поднялись из подвала и вышли на улицу, внутри у меня все так и кипело. Что делать, не знаю. Просто не знаю. Еще и череп самому таскать придется. Со скалы просматривалась большая часть города. Я приставил ладонь ко лбу и сощурился, но ничего толком не разобрал. Все забивал ослепительный солнечный свет. «Нео!» — позвал я. «Город уже взяли?» Мальчишка встал рядом и сообщил. «Да, мертвецов выбили в холмы». «Отлично!» — хмыкнул я и первым зашагал по тропинке. «Идем!» «Надо убираться из каменной пристани, пока еще есть такая возможность. Даже не буду на повышение уровня отвлекаться. Бежать! Бежать! Бежать! Бежать!» Нео засеменил рядом со мной и спросил. «Дядя Джон, а мы куда?» Я настолько отвык от нормального общения, что ответил, не задумываясь. «Сначала к башне власти, оттуда порталом в столицу». Мальчишка замер, как вкопанный. «Мне нельзя», — сказал он. «В смысле?» — не понял я. «Ты чего? Сам же хотел столицу увидеть». Нео шмыгнул носом и замотал головой. «Нельзя мне, дядя Джон. У меня задание». «Какое еще в задницу задание?» И немедленно открылось окошко. «Присоединиться к выполнению задания «Восстановить храм Серебряного Феникса». «Да? Нет?» Я беззвучно выругался и ответил утвердительно в надежде самому определять сроки выполнения поручения, но ничего не изменилось. Главным остался Нео. Пока мы спускались с холма, он все твердил и твердил о храме, переубедить пацана не получалось. Отпустить мальчишку одного? И сколько продержится персонаж первого уровня за пределами песочницы? 5 минут? 10? Но и тратить время на идиотское задание я позволить себе не мог. Развалины трижды проклятого храма находились в дне пути на подтопленных наводнением землях. Пока доберемся до него, пока обратно вернемся. Да еще непонятно, сколько на месте провозимся. К черту этот храм, к черту Феникса. Тропинка вывела нас на дорогу, и я решил пойти на хитрость. «Давай так», — предложил я мальчишке. «Сейчас дойдем до башни власти». «Пристальный взгляд». Я не обернулся и не подал виду, что почувствовал опасность. Просто выдохнул. «Беги». А сам взялся за рукоять Фламберга, благо правая рука худо-бедно срослась, и пальцы начали шевелиться. Нео со всех ног припустил по дороге, и сразу что-то вжикнуло в воздухе. Уклонение заставило пригнуться, и промелькнувшая над головой стрела вонзилась в дерево и задрожала. Затряслась белым оперением. Шаг в сторону. Нырок. Вот уже в густой листве исчезает вторая стрела. Я поспешно ушел в невидимость, и кольчуга странным образом изменилась. Стала матово-серой, облепила тело на манер трикотажного комбинезона, превратилась в стальную чешую. Я развернулся, но прежде чем успел броситься на утек, ко мне устремились 2 цепных духа. Прокачка навыка уклонения купила себя старицей. Увернуться от стремительных атак злобных душ удалось без всякого труда. Призраки развернулись, но потеряли при этом темп, и костяной крюк надвое рассек сначала одного духа, а потом зацепил и второго. Готовы оба. Короткая схватка с призраками выбросила меня из невидимости. Я стремительно качнулся в бок, но перехитрить лучников этим маневром не сумел. Попали оба. Первая стрела клюнула зазубренным наконечником в грудь и скользнула с кольчуги, а вторая угодила в незащищенное стальным плетением левое плечо и пробила его насквозь. Больно не было, но сложная вязь, покрывавшая древко магических рун, засияла красным огнем, и вложенное в них заклинание заблокировало скрытный режим. Я не запаниковал и не сбился с шага. Метнулся к кустам, сразу изменил направление и разминулся со следующей парой зачарованных стрел. Ни на миг не прекращая движения, поднял руку и легко перекусил древко своими острыми зубами. Деревяшка так и хрустнула. Миг, и я свободен. Миг, и я в тени. Вновь невидим. А некромант не скоро еще сумеет призвать цепных призраков. Но радость моя длилась недолго. Секунду или две. «Спускайте демонов!» — завопил гард клинок смерти. «Да поживее! Мне нужен его череп!» Где-то неподалеку с явственным хлопком распахнулись адские врата, и я бросился прочь. А за спиной... леденящий душу вой.